Глава 8. Нюансы полицейской операции 2. А на улице Чеснок догнал своего приятеля и спросил: «Ты чего ботинки не взял? Не понравились, что ли?» «Понравились», — признался Буратино. «Стильные. А чего же не стал брать?» — недоумевал Рока. «Ведь на халяву достались». «Рока», — начал Буратино и остановился. «Халява дураков манит и, как правило, очень дорого им обходится. Представь, во сколько бы обошлись нам эти штиблеты, если бы он потом побежал в полицию». «Наверное, ты прав», — подумав, согласился Чеснок. «Ну и хрен с ними. Купим что-нибудь подешевле и без полиции». «Нет», — вдруг сказал Буратино, — «пока мы ничего покупать не будем». «И наган не будем?» — возмущенно спросил приятель. «И наган не будем». «Но ведь он нам нужен позарез», — продолжал возмущаться Рок. «Как же в этом мире и без револьвера?» «Очень жаль, Рока, тебя огорчать, но пока нам такие игрушки не по карману, я кое о чем сейчас подумал и пришел к выводу, что у нас нет лишних денег даже на револьвер». «Как нет денег? У нас же их целая куча». «Не такая уж и куча, это во-первых. А во-вторых, нам нужно срочно решать проблему с Николаем. А на это нужны деньги, понимаешь, Рока?» «Вот так всегда», — разочарованно произнес Чеснок. «Если сильно что-то хочется, никогда это не получишь». «Старина, мы с тобой говорили о Николае». «Ну, говорили». «Мы решили, что физическое устранение его ничего не решит». «Ну, решили, и что дальше?» «А то, что револьвер не решит наши проблемы. А цехин, который мы потратим на его покупку, может. А вот когда мы начнем серьезный бизнес, я тебе обещаю, первым делом мы купим тебе твой чертов наган». «Не мой чертов наган», — заметил Рука, — «а наш чертов наган». «И если этот сэкономленный цехин решит нам беду с Николаем, давай его сэкономим». «Только мне непонятно, как цехин может решить Николая. А вот сейчас ты поймешь, когда узнаешь, куда мы идем». «А куда мы идем?» — не терпелось все выяснить Чесноку. «Какой ты все-таки нетерпеливый», — улыбнулся Буратино. «Ладно, скажу. Мы идем к нашему старому приятелю». «К какому?» «К сеньору в стакане». «А-а-а», — уважительно сказал Рока. И на этом разговор закончился, так как они дошли до колодки. Буратино попросил своего приятеля подождать снаружи, а сам вошел в здание и, вежливо поздоровавшись с дежурным полицейским, спросил: «А у себя, сеньор околоточный?» «У себя. Да только не принимает он. Занят очень чем-то важным», — ответил тот. «А чем же занят?» — поинтересовался Пиноккио. «Грустят-с». «Ну что ж, тогда я буду кстати», — сказал Буратино и ловко юркнул мимо полицейского в кабинет околоточного. Полицейский кинулся за ним и влетел в кабинет, оправдываясь: «Я его не пускал. Чисто угорь, чисто угорь». Прямо мимо рук юркнул бестия. «Уйди, осел», — задумчиво и протяжно произнес околоточный, непонятно кому обращаясь, то ли к Пиноккио, то ли к подчиненному. Полицейский испарился, очевидно, приняв эту просьбу на свой счет, а Буратино закрыл дверь, подошел к столу и сел в кресло для посетителей. Он огляделся вокруг, принюхался и понял, что околоточный уже слегка принял. Его предположение подтверждал обгрызенный кусок колбасы, лежавший на газете посреди стола. «Ну?» — спросил околоточный. «Что?» — не моргнув глазом, спросил в ответ Пиноккио. «Это я спрашиваю, что? А ты мне отвечай, а не то...» Сеньор в стакане пригрозил пальцем, сам понимаешь. «Понимаю», — кивнул Буратино. «Ну и?» — продолжал околоточный. «Денек сегодня прохладный». «В каком смысле?» — не понял стакан. «В смысле холода на улице. Целый день хожу, ботинки себе ищу. Нашел одни приличные, и знаете, сколько они стоят?» «Сколько?» «61 сольда. Ужас, что за цены». «Так, короче», — зажмурился стакан. «Какие еще к дьяволу ботинки?» «Ботинки стильные, но очень дорогие». «Не пойму, к чему ты клонишь», — не понимал его благородие. «Да к тому, что холодно», — пояснил Буратино. «А-а-а», — понял стакан и усмехнулся. «Да ты, братец, полный дурак, раз лезешь ко мне со своими ботинками и прочими климатическими условиями». Произнеся это, полицейский залез под стол и извлек оттуда полупустую бутылку бренди. «А чего это вы с утра пораньше-то?» — с укором поинтересовался пацан. «Сопляк!» — небрежно кинул околоточный и, запрокинув голову, вылил в себя добрую четверть бутылки. После чего спрятал остатки под стол и взял с газеты колбасу, но откусывать от нее не стал. Брезгливо повертел в руках, разглядывая, небрежно кинул обратно на газету и повторил: «Сопляк, что ты понимаешь в жизни?» «У вас проблемы?» — поинтересовался Буратино. «Проблемы?» — околоточный улыбнулся. «Никаких проблем, разве что послезавтра меня выгонят с работы, да и домой мне возвращаться не рекомендуется под страхом смертной казни». «Да это все так», — Стакан махнул рукой, — «ерунда». «Да», — посочувствовал Буратино, — «положение у вас не позавидуешь. А за что вас хотят выгнать с работы?» «За то, что дура горничная разбила полицмейстеру Колабьери напольные часы». «Не вижу связи между часами Колабьери и вашей карьерой», — заявил Пиноккио. «Это у тебя от недостатка жизненного опыта», — сказал сеньор Стакане. «Будь ты лет на 30 постарше, ты бы все понял». «Ну, разбила эта дура часы, а вы-то при чем?» — недоумевал Пиноккио. «А при том, что у меня на участке произошло очень крупное воровство, и шансов раскрыть его у меня нету». «Эхе-хе», — вздохнул околоточный и снова полез под стол. «Подождите, не пейте, у меня есть мысль», — произнес Буратино. «Ну?» Околоточный остановил полет бутылки к кустам на полпути и хмуро посмотрел на мальчишку. «Когда вы говорили о крупной краже, вы имели в виду кражу кофе в порту?» «Ну да». «Тогда вам не стоит беспокоиться, мы найдем воров», — заметил Буратино. «Да у нас, честно говоря, есть один подозреваемый, некий Фальконе, и рано или поздно мы его найдем, но этот...» Его благородие поднес палец к губам. «Информация для служебного пользования. Вся беда в том, что этот козел Колабьери, этот негодяй Колабьери, это жирное вонючее животное, дало мне на раскрытие дела всего 4 дня, и один уже прошел. Этого достаточно, тем более, что я знаю, кто спер кофе». «Кто?» – оживился Стакан и даже опустил бутылку. «Цыгане», – сказал Буратино и улыбнулся. «А-а-а», – разочарованно сказал полицейский и махнул рукой. «Ты все о том же. Ты так говоришь, потому что тебе и твоим оболтусам они по шее накостыляли». «Какая вам разница, накостыляли они мне по шее или нет? Ведь в вашем деле главное что?» «Чтобы мундир был по форме. А еще?» «Чтобы отчетность была». «Да нет же, что еще?» «Да не знаю я, отстань ты от меня». «Главное, чтобы были неоспоримые улики». «А, ты об этом?» «Это да, улики нужны». «Они будут», — пообещал Буратино. «Вам только остается арестовать цыган человек 10, да подержать за решеткой месяцок». «Арестовать 10 цыган?» — спросил околоточный и засмеялся. «В своем ли ты уме, мальчик лупоглазый?» «А что здесь такого?» — спросил Пиноккио. «Подумаешь, 10 цыган». «Да они и за 2 своих всем табором придут плакать. А уж за 10, так они тут поселятся. Знаешь, какие они дружные. Они же меня будут даже около дома сторожить, под окнами рыдать, будут своих детей немытых мне в нос тыкать. И что за народ, я не понимаю. Жадный ужас. Рыдать будут сколько угодно всем табором. А вот благодарности от них не дождешься. А ты говоришь, 10 цыган арестовать. Мне кажется, вы не в том положении, чтобы выбирать». «А я не то, чтобы и выбираю. Допустим, арестую я 10 цыган». Околоточный на секунду с содроганием представил себе последствия. «А вдруг твои улики будут липовые?» «Да какая вам разница, какие они будут?» — сказал Буратино. «Да такая!» — Околоточный начал загибать пальцы. «Кофе нет. Раз. Цыгане в тюрьме. 2. Улики липовые. 3. Итог. Я посредством пинка выставляюсь на улицу. 4. Потому как Колабьери нужны напольные часы. Они стоят аж 2 цехина. Я в магазине справлялся. Понимаешь, 2. Для убедительности околоточный показал 2 указательных пальца на обеих руках. «Вот так-то, брат». Буратино немного помолчал, тщательно обдумывая полученную информацию. Он все понял и принял тяжелое для себя решение. «Ладно, сеньор Стакане, раз мы с вами такие друзья, я берусь уладить вопрос часами. Хотя это мне очень дорого обойдется». «У тебя что, есть 2 цехина?» – не поверил околоточный. «Придется найти. А вы тоже давайте времени зря не теряйте. Организовывайте полицейскую операцию». «Одну я уже сегодня организовал», – с грустью сказал его благородие. «Да и потом, кто тебе наглецу сказал, что я согласен на такие условия?» Вдруг взъерепенился он, видимо, Бренди взыграла. «У вас нету выхода», – холодно сказал Буратино. «Нету». «Ну, нету», – тут же скис околоточный. «Но, тем не менее, Никаких, тем не менее. Я берусь решить ваши проблемы, вы мои. Знаете, как это называется?» «Знаю», — буркнул сеньор Стакань. «Это называется коррупция». «Ничего подобного. Это называется дружба и взаимовыручка». «Ага, дружба. Это самая дружба, оговорена в Уголовном кодексе нашего государства и трактуется как злоупотребление служебным положением в корыстных целях». «Где ж тут корысть?» – удивился Буратино. «Не вижу никакой корысти для вас». «Так в том-то и дело», – вдруг разозлился околоточный. «Мне, может быть, тоже часы напольные с боем нужны. А получит их жирная жаба Колабьери. А что получу я? А я получу цыганский табор под окном». «А вам ваша работа нравится?» «Да, я порядок люблю». «А вы хотите ее потерять?» «Нет, конечно, что за дурацкий вопрос». «Тогда по рукам», — произнес Буратино и протянул руку. «Я займусь часами и уликами, и списком. Кого завтра надо будет арестовать?» «Ладно», — грустно вздохнул Стакан и полез под стол за бутылкой. И вдруг встрепенулся. «Эй, Джипета, а ну постой!» «Что случилось?» — спросил Буратино, останавливаясь у двери. — А пресса? — Что пресса? — Пресса же меня порвет. Напишут какую-нибудь статейку о притеснении. И мне от депутатов, правозащитников и прочей сволочи продыху не будет. А ты знаешь, что такие правозащитники? Это ж такие свиньи. Будет такая вот свинья по колодку шнырять и проверять всякую ерунду. Места содержания заключенных, правомочных задержаний. А если карцер рассмотрит, тогда мне точно никакие часы не помогут. Да и тебе тоже. Цыган сразу придется отпустить. А начальство мне еще так врежет по шапке, что мало не покажется. И что вам все время приходится работать с оглядкой на прессу? Поинтересовался Буратино. Они у меня как камень в почках. Тем более вот, гляди. В стакане продемонстрировал шишку на голове. Это я сегодня с понта подрался. А свидетели есть? Спросил Пиноккио. «Конечно. Вот теперь я сижу и думаю, что с ним делать. Может, посадить его, козла?» «Это хорошо, что он воскреснул», — произнес Буратино. «Очень хорошо. Что ж хорошего, больно же было». «Да-да», — продолжал бормотать Буратино, о чем-то сосредоточенно думая. «Это хорошо, что больно. Так, если пресса поднимет шум, вам придется отпустить цыган?» «Конечно придется, ведь серьезных улик не будет. И чистосердечных признаний тоже. Так что, если пресса развоняется, больше недели я твоих цыган не продержу». «А дайте-ка мне адресок этого самого понта», — сказал Буратино. «Навещу я его, погутарю. Может, о чем-то и договоримся». «Ну-ну», — ответил околоточный и дал адрес. Не прошло и часа, как Буратино и Рокко уже шли к журналисту домой. А когда добрались до места назначения, Пиноккио сказал дружку: «Знаешь что, Рокко, этот самый журналист достаточно дрочливый и грубый тип. Нам, наверное, понадобятся наши братцы». «Понял», — произнес Рокко и убежал за братьями. А Буратино погулял полчасика вокруг и постучал в дверь журналиста. Дверь ему открыла миловидная, но суровая дама лет 30. Она была в пеньюаре, на голове у нее был чепец, а в руке она держала чашку с кофе. Внимательно и брезгливо осмотрев мальчика, дама спросила: «Чего тебе?» «Добрый день, сударыня. Я хотел бы поговорить с сеньором-журналистом», — вежливо сказал Буратино. «О чем?» — ухмыльнулась дама. «О делах, которые его, безусловно, интересуют». «Да что ты говоришь?» — не поверила женщина. «Прямо так и безусловно». «Поверьте мне, сударыня, разговор о том деле, которое произошло недавно в порту». «Спит он. Вчерась работал много, будить не буду». «Мадам, это в его интересах». «Да?» — спросила женщина. «Ну, смотри. Уши он тебе оборвет». Сказав это, она скрылась за дверью, и вскоре из дома стали доноситься голоса людей, говоривших на повышенных тонах. Буратино в томлении стал прохаживаться перед дверью журналиста, прислушиваясь к разговорам, но ничего не мог разобрать. Прошло минут 5, и дама появилась перед ним. Теперь она была в верхней одежде и с корзиной в руках. «Иди сам с ним разговаривай. У меня уже больше нет сил говорить с этим олухом». «Я лучше на базар схожу», — сказала женщина и добавила. «И смотри, не сопри чего, так и знай, я тебя запомнила». «Не сопру», — пообещал Буратино и вошел в дом. Внутри было достаточно уютно, занавесочки разные, изысканный сервант с хрусталем, слоники, статуэточки дешевые и другие произведения искусства. В общем, все как у людей, но Буратино все это не понравилось. «Какая пошлость!» — сказал он, оглядевшись, и пошел в спальню, где и нашел журналиста. Тот спал, или, вернее, делал вид, что спит. Но Пиноккио не собирался с ним миндальничать. Он как следует дернул его за ногу и произнес: «Сеньор Понта, если не ошибаюсь». Сеньор Понта открыл глаза, с трудом сел на кровати и несколько секунд разглядывал мальчишку, после чего ответил: «Вот я сейчас как встану, как дам тебе по башке». Тут силы покинули журналиста, и он повалился на подушку. «Сеньор Понта, не время спать», — продолжал теребить ногу журналист Пиноккио. «У меня к вам серьезный разговор». «Какой ты нудный», — простонал Понта. «Не можешь прийти попозже, что ли?» «Не могу, дело не терпит отлагательств». «А кто ты такой вообще?» Журналист снова сел на постели и протер свои красные глаза. «Я друг сеньора Стакани», — ляпнул Буратино, не подумав. «Ага», — обрадовался журналист. «Друг вонючки Стакани. Ладно, это хорошо». С этими словами он стал слезать с кровати, и у Буратино не осталось и тени сомнения относительно намерений журналиста. «Дружок Стакани, говоришь?» — продолжал Понта, недвусмысленно сжимая и разжимая кулаки. «Эй, полегче!» — предупредил Пиноккио. «Полегче?» — переспросил журналист. «Будет тебе полегче!» И Понта кинулся на мальчишку. Но Буратино был готов к такому развитию событий и, ловко юркнув в дверь, ведущую в коридор, быстро закрыл ее за собой. Журналист с разбега врезался в закрытую дверь, очевидно, упал и ударился. «Ах ты, носатый змееныш!» — послышалось из спальни. Дверь открылась, и журналист в одних кальсонах выскочил в коридор. «Поймаю, нос отломаю!» — пообещал он и снова бросился на Буратино. «Поймает и вправду отломает», — подумал Буратино, выскакивая на улицу, в надежде, что Понта в одних кальсонах на улицу не побежит. Но его надежды были напрасны. Понта, как истинный журналист, пренебрег всеми нормами этики и эстетики. Он выскочил на улицу в исподнем и погнался за мальчишкой. Буратино, конечно, мог бы посоревноваться с Понто в беге как на короткие, так и на длинные дистанции. Но ему не повезло, он споткнулся и, теряя равновесие, пробежал некоторое расстояние и все-таки упал. «Эх, носик мой, носик!» — думал Пиноккио, уже не надеясь, что сей предмет лица не пострадает. Но тут Буратино услышал знакомый, даже родной голос прямо над собой. «А чего это вы, сеньор, в таком виде за мальчиками гоняетесь?» Голос принадлежал, естественно, Рока, и в голосе его слышалось какое-то подозрение насчет Понта. «Людей бы, что ли, постыдились, а то в одних кальсонах за мальчиками бегать, как неизвестно кто». Буратино встал и увидел своего приятеля и братцев, которые крепко держали бедного журналиста за руки. Несмотря на это, Понта довольно грубо ответил: «Не твое собачье дело. Хочу, гоняюсь за мальчиками, хочу, не гоняюсь. Хочу в кальсоны, хочу без них». «Серджо, будь любезен», — вежливо попросил Чеснок. «Садани ему под дых». «Сделаю», — ответил Серджо и врезал туда, куда надо. «Ох!» — только и сказал журналист Понта, сгибаясь пополам. «А жена у вас есть?» — продолжал Рокко. «Нету», — просипел журналист, приходя в себя после удара. «Теперь мне ясно, почему вы голой за мальчиками гоняетесь». «Ты не очень-то здесь намекай», — обиделся Понта. «Я не в плохом смысле за ним гонялся». «А что, в хорошем, что ли?» — спросил Буратино, отряхиваясь. «Кто обещал мне нос отломать?» «Так ты сам виноват», — буркнул представитель свободы слова. Тут вокруг наших знакомых и журналиста стали собираться прохожие, любопытствовали, а одна женщина дала совет. «Вы его хоть обуйте, земля-то чистый лед. А он у вас босый, простудится еще. Обуйте, а потом бейте». «Давайте-ка в дом пройдем», — предложил Пиноккио. «Надеюсь, сеньор-журналист нас пригласит». «На кой черт вы мне там нужны?» — отозвался журналист. «А если по почкам?» — спросил у него Рока. «Тогда пойдемте», — согласился Понта, и все пошли в дом. И когда оказались уже в тепле, журналист спросил: «Чего вам от меня нужно?» «Статья нужна», — ответил Буратино. «Статья?» — обрадовался Понта. «20 сольда и пишу любую статью. Могу кого хочешь порошок стереть, а кого хочешь в ангелы вывести. 10 сольда вперед, 10 после публикации. Могли бы, между прочим, сразу сказать, а не бить под дых. Я и без бить, я под дых могу статьи писать». «Что-то больно дорого», — вставил Рока. «Я так и знал», — вздохнул Понта. «Но дешевле не могу, профессиональная этика не позволяет». «Дешевле нельзя, а то начнется деградация профессии». «Нас устраивает цена», — сказал Буратино, — «и ваш деловой подход. Статья нужна про Стакане, его геройскую борьбу с гангстерским цыганским синдикатом. Про Стакане писать не буду, покачал головой журналист. Скотина он. А если мы вам предложим 30? Спросил Пиноккио. Все равно не буду. А если больше? А сколько? Нисколько, а что? Ну и что же это? Свободу. «Без надобности мне ваша свобода», — ответил Понто, настораживаясь. «У меня вон своих аж две. Одна моя личная, другая свобода слова». «Скоро у вас останется только свобода слова», — произнес Буратино. «Будете у себя в камере сидеть и осуществлять свободу слова сколько угодно». «Причем с клопами», — вставил Чеснок, — «потому что больше никто вас там слушать не будет». «А чего это я там забыл в камере-то?» — спросил журналист. «А то, что все там делают? Будете там сидеть?» — ответил Пиноккио. «И сидеть долго». «А за что?» «А за то, что вы при добром десятке свидетелей избили околоточного. Мало того, что избили, еще нанесли тяжкие телесные. Он уж и справочку у врача взял и усугубляет ваше положение. То, что избили вы его при исполнении служебных. Чувствуете, чем дело пахнет?» «Пахнет оно тем, что ваша околоточная свинья», — зло ответил Понто. «А еще рассуждает о морали, подлец. Дрались-то мы по-честному». «По-честному?» — усмехнулся Буратино. «А зачем вы его головой об контейнер били, да еще при свидетелях? Которые, кстати, считают почему-то, что это был не честный бой, а нападение на должностное лицо». «А кто ж свидетели?» — спросил журналист. «Полицейские. Они подтвердят все, что нужно». «Ну что ж», — мужественно сказал Понто, — «тюрьма, значит, тюрьма». Но никто и никогда не назовет Понто проституткой, подавшейся угрозам. «Люблю сильных людей», — сказал Рока. «То есть за свободу писать статью не будете?» — уточнил Буратино. «Ни за что. Пусть эта свинья Стакане отправит меня на каторгу, но я не буду мараться в это грязное дело», — решительно сказал журналист. «Понто не продается». «А за 20 сольд обо мне статью напишите?» — спросил Буратино. «За 20 сольд о тебе напишу». «А как же насчет продажности?» «Это совсем другое дело. Это условия игры. Издержка жанра, так сказать», — пояснил журналист. «Жаль», — вдруг произнес Чеснок. «Ты мне нравишься, писатель. Жаль, что мне придется с тобой так обойтись». «Как?» — насторожился Понт. «Плохо». «А как плохо?» «Придется тебе ноги сломать обе», — спокойно, даже сочувствием произнес Рока. «Это еще зачем? Что за глупости такие? Где это видано, журналистам ноги ломать? Это, по-вашему, по закону? Так теперь полиция работает», — затараторил Понто, понимая, что эти хлопцы и вправду могут сломать ноги. «Да ты не волнуйся, писатель», — успокоил его Чеснок. «Мы их тебе мокрым полотенцем завернем. Мы же не звери». «А зачем мокрым полотенцем заворачивать?» «Чтобы не так больно было». «Ребята», — вкрадчиво начал журналист, — «не надо мне их ломать». «Ладно», — сух сказал Чеснок, — «и давай, писатель, без истерик. Имей мужество, а то придется обойтись без полотенца. А без полотенца люди плачут и даже писаются от боли. И неудивительно, это же очень больно, кувалдой по ноге». «Зачем мне кувалдой по ноге?» — продолжал причитать журналист. Он же попытался убежать, но братцы его поймали. «Не надо мне по ноге. Что это за фокусы такие? Да и зачем это нужно?» «Это чтобы вы не сбежали», — ответил за Чеснока Буратино. «Так я и так не сбегу. Меня же до суда в тюрьму посадят. Оттуда разве сбежишь?» «Это точно не сбежишь», — согласился Рока. «А со сломанными ногами тем более не сбежишь. Фернандо, найди для сеньора-журналиста полотенце и намочи его». Фернандо тут же начал ворошить вещи в комоде, и тут сеньор Понто разрыдался. «Вы непорядочные люди», — вытирал он глаза. «С нами так нельзя, мы же пресса. Нам нельзя ломать ноги, потому что мы волки-санитары капиталистического мира. Нас ноги кормят». «Но ты, волк, прекрати рыдать», — брезгливо поморщился Рока. «Что за бабьи штучки? Будь сильным». «Я сильный», — продолжал обливаться слезами волк капиталистического мира. «Но мне мои ножки жалко». «Что вы так расстраиваетесь? Мы же их не отрубим, в конце концов», — успокоил журналист Пиноккио. «Срастутся ваши косточки, и вы опять выйдете в джунгли капитализма. Хищник вы наш бумажный». «Правда, с палочкой», — добавил Рока. Тут Фернандо нашел какую-то тряпку и стал с ней посреди комнаты. «А где же мне ее намочить-то?» – вопрошал он. «Фернандо, не будь ослом, сходи на кухню, там наверняка есть вода», – произнес Рока. «Я не хочу ходить с палочкой», – стонал журналист. «А какой водой мочить, холодной или горячей?» – спросил Фернандо. Какой угодно, и давай побыстрее, а то мне эти душещипательные сцены травмируют мою неокрепшую детскую психику», — сказал Рок. Фернандо ушел искать воду, а журналист продолжал. «Я не хочу с палочкой деды ходят». «Ничего, привыкните», — произнес Буратино. «Это подло». «Что подло?» «Подло ломать ноги журналисту, это нехорошо, некрасиво, мерзко». «А заказные статейки обличительные писать не мерзко? А околоточных головами об контейнер стукать не подло?» — спросил Буратино. «Бить журналистов нехорошо», — ревел Понт, — «и непорядочно. Мы как женщины и дети, в нас даже на войне не стреляют». В это время появился Фернандо с тряпкой, с которой обильно стекала вода. «Вот», — сказал он, протягивая тряпку Чесноку. «Чё так долго?» — пробурчал Рока, забирая тряпку. «Ты там ее что, стирал, что ли?» «Не, не стирал вроде», — ответил Фернандо. «Ладно, Фернандо, Серджо, берите этого нытика, сажайте на кровать и держите крепко. Не как в прошлый раз», — приказал Чеснок. «А вы, сеньор-журналист, давайте ногу, для начала правую». «Я на вас жаловаться буду», — предупредил Понта. «Так и знайте». «Это ваше право», — ответил Буратино. «Мы живем при монархии-демократии, и каждый гражданин имеет право жаловаться. Про это в Конституции написано. А от себя лично я рекомендую писать жалобу на имя околоточного стакана. Он человек предприимчивый и деловой, и быстро найдет преступников. А его друг и начальник капитан Колабьери подключит прокуратуру, и вашу жалобу моментально рассмотрят, так что пишите». «Потом напишешь, а пока ногу давай», — потребовал Чеснок. «Вот ноги сломаем тебе, потом будешь писать», — немного поразмыслив, он добавил. «А может, и не будешь. Может, мы тебе и руки сломаем. Да, ребята?» «Ага. Чего же не поломать? Поломаем», — пообещал Серджо. «Не надо», — вдруг перестал рыдать журналист. «Не надо мне ломать руки, и ноги не надо». Его лицо стало серьезным и мрачным. «Вы мне уже и так душу сломали. Я согласен написать статью. Да, да», — продолжал он. «Вы мне сломали душу». «Ради бога», — поморщился Буратино, — «не надо этих драматических поз с заламыванием рук, не надо громких слов. Скажите по-человечески, будете писать статью или нет?» «Напишу». Воцарилась тишина, братцы молча держали журналиста, Рок держал мокрую тряпку и смотрел на Буратино. А Буратино ничего не держал, а смотрел в окно на ворон, которые в изобилии кружились над городом. «Врет», — наконец произнес он, не отрывая глаз от окна. «Мы уйдем, он сбежит». «А мы к нему человек приставим, не сбежит», — сказал Чеснок. «Не сбегу», — закныкал Понта. «Да и зачем ему сбегать? Напишет статью и все. Считай, свободный человек», — походатайствовал Рока. «Честно, не сбегу. У меня тут дом, баба моя тут, работа. Опять же, кота моего любимого хулигана здесь повесили. Я его за домом похоронил. Куда мне бежать?» — убеждал журналист Буратино. — «Ладно», — сухо согласился тот. — «Исключительно из уважения к родным могилам вам поверю. Но смотрите у меня», — он пригрозил журналисту пальцем. — «Статья должна быть хорошая. Немножко напишите про стакане, а главное, опишите блестящую операцию по задержанию крупной банды воров, в которой стакане проведет на днях. Ясно?» — «Ясно. Только про стакане я писать не буду. Он подлец», — снова начал Понта. «Ногу давай», — сквозь зубы произнес Чеснок. «Да ладно, ладно, я пошутил», — заулыбался журналист. «К какому дню нужна статья?» «Статья будет нужна через 3 дня. Успеете?» «Конечно, а у вас не найдется для меня 5 сольдо. Прошу исключительно для усиления творческой активности, а то выпить что-то хочется. Это у меня, наверное, на нервной почве». Буратино молча полез в карман, достал оттуда монету в 2 сольда и положил ее на комод. «Кстати», — продолжал журналист, — «а нельзя ли мне знать детали будущей операции? А то, как я буду ее писать, не зная, что там будет». «А разве вы пишете только то, о чем знаете?» — удивился Буратино. «Нет, конечно, но надо же знать хотя бы некоторые нюансы. А то может полный бред получиться», — объяснил ситуацию Понта. «У меня такое пару раз случалось». «Поедете со стакана на операцию и все увидите воочию», — произнес Буратино. «Ладно, поеду», — нехотя согласился Понта. «Напишу статейку». «А вы с редактором все вопросы урегулировали?» «Какие еще вопросы?» — спросил Пиноккио. «Как-то какие? Вопросы о размещении статьи в газете. А то я напишу, а он не захочет ее разместить». а он не захочет при его-то большой любви к околоточному. «Может, не захотеть?» — спросил Пиноккио, задумчиво почесывая затылок. «Да, кажется, еще одна задачка. Как мне тяжело с этими интеллигентами». «Так вы еще с ним не договорились?» — удивленно и радостно воскликнул Понто. «Во дают». «С редактором еще не договорились, а мне уже пришли ногу ломать. Ну вы серые, ни черта в журналистике не шарите». «Ты не сильно-то умничай», — заметил Рока. «А то вон полотенце еще не высохло». «Может, мы и серые», — сказал Буратино, пристально глядя на журналиста. «Зато мы очень упорные. Упорные и последовательные. Я думаю, что мы эту проблему решим». «Не-а», — покачал головой Понто. «С ним вы проблему не решите. Он человек принципиальный, кремень, а не человек. Как 6 лет назад мне сказал, что зарплату повышать не будет, так ведь зараза жадная, так ни разу и не повысил. Скала». «Так он жадный? Ужас просто какой жадный». «Это хорошо», — произнес Буратино и улыбнулся. «На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Так что жадность — это хорошо». «Кому хорошо, а кому и не очень», — заявил Понто. «А жадный он до тех пор, пока дело не коснулось его принципов, а тогда хоть 1000 давай, он от своего не отступит». «А какой-нибудь принцип насчет стакана у него есть?» «А как же имеется, он его ненавидит». «А за что?» «Ваш стакане, свинья и сволочь». «Это еще не повод для ненависти. У нас половина страны свиньи, а половина сволочи», — рассуждал Рока. «Может, у нас полстраны и свиньи, только они журналистов в кутузке не сажают, а ваш стакане сажает». «А это подлость. Мы же глаза и голос нашего свинского народа». «Свинячьи вы глаза и свинячий голос», — усмехнулся Рока. «Какой народ, такие атрибуты». «Оставим патетику», — произнес Буратино. «Лучше расскажите нам, что ценит и что любит сеньор редактор». «Жену он свою очень ценит и очень любит. Она у него такая, такая...» Журналист даже зажмурился. «В общем, конфет сладкая. И надо вам признаться, та еще штучка». Понто понизил голос и гаденько захихикал. «Молодость она была актриской, но лавра стяжала себе не на сцене. А где ж?» — полюбопытствовал Пиноккио. «А в кроватях, как говорится, была слаба напередок. Веселая, в общем, барышня была. Наш редактор до сих пор выкупает ее фотографии неглиже. Поговаривают, что она и сейчас еще втихаря от мужа развлекается с господами-офицерами в столице, куда ездит каждый месяц за покупками. А Малавантози любит ее очень, она стерва вертит им, как заблагорассудится. Но хороша, зараза». «Ясненько», — удовлетворенно произнес Буратино. «А что в таком случае любит сама сеньора Малавантози?» «Да черт ее знает», — отвечал Понт. «Как и все бабы, тряпки любит, драгоценностей у нее много. Выпить, говорят, не дура». «Понятно, а к чему привязана, чем дорожит?» «Точно», — вспомнил журналист, — «есть такое. Есть такая вещь, в которой она души не чает». «Рассказывай», — сказал Рока. «Пудель, белый карликовый пудель, отвратное визгливое животное, гадость. Но бабы таких любят, сюсюкаются с ними вечно». «То, что надо», — произнес Буратино удовлетворенно. «То, что надо». Он встал и пошел к выходу, бандиты шли за ним и вежливым хозяином. Замыкал шествие Понто, рассказывая при этом. «Жена в Малавантози, ну такая аппетитная, у меня аж сердце щемит». Так они дошли до двери, и на прощание Буратино сказал. «Вы давайте не расслабляйтесь, поменьше думайте о чужих женах и о своих ногах». «А вы ему морду можете набить?» — вдруг спросил журналист. «Кому?» — поинтересовался Буратино. — «Да редактору. Придирается он ко мне все время. Тиранит по-всякому. Работать много заставляет, а платит мало». — «Теоретически это возможно», — сказал Буратино. — «Только поговорим мы об этом, если статья будет хорошая». — «Не волнуйтесь, не подведу», — заверил бандитов Понт. И бандиты пошли по своим делам. Они отошли на 10 шагов от дома, а журналист, все еще стоявший на крыльце, крикнул им вслед. — «Сеньоры бандиты! А вы мне все-таки душ-то сломали!» Сеньор-бандиты обернулись как один, а сеньор-бандит Рока даже уже сдвинул брови. Хотел было что-то ответить, но журналист хихикнул и захлопнул дверь. «Идиот!» — произнес Буратино. «Боже мой, сколько в нашем городе идиотов!» «Так это же хорошо!» — сказал Рока. «Ведь в этой жизни, как чем больше вокруг тебя трусов, тем ты смелее. Чем больше вокруг тебя дураков, тем ты умнее. Чем больше воров, тем ты честнее, верно я говорю?» «Верно, Рока», — согласился Пиноккио. «Чем больше вокруг сволочи, там жить легче, только тоскливо это и скучно». «Это с непривычки и от безденежья», — разумно предположил Чеснок. «А как лаве будут, так и со сволочами ужиться можно». «Соображаешь», — согласился Пиноккио. «Да я бы и не назвал нашу жизнь особо скучной. Веселая она у нас, временами даже слишком». «Это точно», — опять согласился Буратино. И они пошли смотреть, где находится дом, в котором живет сеньор-редактор Малавантози. А домик у сеньора-редактора был ничего себе приличный. И садик вокруг домика, и заборчик вокруг садика. И квартальчик был такой чистый, что четыре хулигана смотрели здесь инородными телами. «Вот как живут влиятельные люди», — произнес Буратино, оглядываясь вокруг. «Чисто, уютно, калиточка резная и полицейский на углу». «Серджо», — тихо произнес Рока, — «что ты на полицейского уставился? Ты сейчас в нем дыру проглядишь. А ты, Фернандо, отойди от забора, не наваливайся на него, чертяка здоровый. Заборчик ты игрушечный, сломаешь». «Ладно, пойдемте», — произнес Буратино, — «а то Серджо теперь в доме дыру проглядит». Таким образом, Пиноккио выяснил для себя все необходимое. Он улыбнулся и произнес вслух. «Если Понто не наврал, у нас все получится». «А что получится?» — спросил Чеснок. «Будет у нас статья в газете. А если Понто наврал? Возьмешь мокрое полотенце и пойдешь к нему. Понял?» «Понял», — кивнул Рок. «А как же ты уговоришь редактора?» «А я его уговаривать не буду. Я буду уговаривать его жену». «А как?» «Есть два пути – сложный и стопроцентный, и легкий, но с низкой степенью вероятности. Это какие же?» «Первый беспроигрышный», – начал Буратино. «Поехать в столицу, найти господ офицеров, с которыми развлекается жена сеньора Малавантози, и попытаться заснять их во время развлечения с мадам редакторшей. Но на это у нас нет времени. А второй?» «А вторым мы займемся на днях. Я тебе все объясню». Четверо бандитов за разговорами и в хорошем настроении добрались до своей берлоги. Но по прибытии туда настроение у них быстро испортилось, и вестником печали был Лука Крючок. «Пацаны, беда!» — начал он еще издалека, только увидав дружков. «Кажется, я начинаю к этому привыкать», — кисло улыбнулся Буратино. «Что стряслось?» — спросил Рока. «Дина Кальяри взял на вас контракт», — выплюнул Лука, вылупляя глаза. «Откуда знаешь?» – сразу спросил Буратино. «Мужик один сказал», – ответил Крючок шепотом. «Он у нас в сарае сидит. Сам пришел. Говорит, где Буратино, я ему нету. А он, когда будет, я ему не знаю. А он, я подожду». «А откуда он знает?» – начал Буратино. «Что этот, как его?» «Дина Кальяри?» – подсказал Лука. «Да, Дина Кальяри взял на нас контракт», – спросил Чеснок. «Сам спросил, мне больше ничего не рассказывал. Сидит и курит молча», — ответил Лука. «Пойдем, посмотрим», — произнес Буратино. «А ты, Рока, на всякий случай приготовь обрез». «Уже», — ответил Рока, взводя курок. Буратино подошел к сараю, открыл дверь и увидел мужика лет 27 в красной рубахе, расстегнутой до брючного ремня, в черных холщовых штанах и рыбацких сапогах. Мужчина встал, увидев пацанов, и спросил, глядя прямо в глаза Пиноккио. «Ты Буратино?» «С кем имею честь?» — в свою очередь спросил Пиноккио. «Чего?» — не понял парень. «Тебя от самого как звать?» — пояснил Рока. «Меня зовут Педро, для друзей Пепа Альварес». «Понятно», — сказал Буратино. «Фернандо, будь добр, забери у сеньора Пепа Альвареса ту штуку, что торчит из сапога». Буратино говорил о большой, даже огромной навахе, что носят все испанцы, наверное, со времен кордовского халифата. Наваха была настолько большой, что даже не помещалась в кармане. Поэтому Пепа носил ее в сапоге. Он сам достал нож и отдал его Фернандо. «Благодарю вас, сеньор Альварес», — поблагодарил Буратино. «Меня зовут Пиноккио Джипета, для друзей Буратино. У вас есть ко мне дело?» «Есть, и дело у нас общее». «Давайте сядем, сеньор Пепе, и вы в двух словах объясните цель своего визита. Кстати, Лука, будь другом, сделай нам кофе. Промерзли мы что-то сегодня. А ты, Серджо, помоги ему». «Хорошо», — сказал Лука, и они и Серджо ушли на улицу. «Неделю назад, — начал Альварес, — цыган Николай объявил на вас контракт. Такие контракты — дело грязное, и не всякий уважающий себя человек возьмется за такую работу. Но сумма была велика, и я знаю, что многие подумывали об этом. И контрабандисты подумывали, и конокрады, да и простая шпана». «Об этом мы и без тебя знаем, Пепе», — сказал Чеснок. «Ты о деле говори». «Многие подумывали, но никто не хотел мараться, пока об этом деле не узнал Камбала Кальяри», — Он жаба, он возьмется за любую грязь, лишь бы сбить пару золотых. Я пришел к вам, чтобы предупредить вас об этом. Нам очень приятна ваша забота о нас, сеньор Пепе, улыбнувшись, произнес Пиноккио. Только вот непонятны мотивы. Говоришь ты больно мудрено, отозвался Альварес. Мой друг спрашивает, пояснил Чеснок, с какого ты перепуга взялся нам помочь? Или мы тебе родственники, что ли? Вы мне не родственники, и по большому счету мне на вас наплевать. Спасибо, заметил Буратино. А Камбала Кальяри, он жаба, он мой враг, и его надо мочить. А так как я сам не могу его замочить, я пришел к вам. Любопытно получается. Кальяри ваш враг, а мочить его должны мы. А вдруг этот самый Дино Кальяри не брал на нас никакого контракта? Предположил Буратино. Даю слово чести, что Дино Кальяри взял контракт. Я это знаю точно, торжественно произнес Пепе. В его тоне сквозила сила и чувствовалось, что этот человек и его слово окружающие ценят высоко. «Ваше слово – аргумент для нас, безусловно, весомый», – произнес Буратино. «Но согласитесь, мы видим вас первый раз. И первый раз слышим о человеке по имени Пепе Альварес». «А кто тебе, Пепе, сказал, что Кальяри взял на нас контракт?» – спросил Чеснок. «Этого я не скажу, я обещал молчать и не выдам друга. А насчет того, кто я такой, спросите у людей моря, у любого моряка, что живет на 100 миль на север и на 100 миль на юг на этом побережье. Все знают Альвареса, и пусть найдется хотя бы одна свинья, которая скажет, что Педро Альварес лжец». «Хорошо», — произнес Пиноккио. «Тем не менее, вы должны нас понять, сеньор Альварес. Нам все необходимо знать точно. Поэтому мы наведем о вас справки и выясним, кто вы такой и чего стоит ваше слово». «Это разумно, хотя и неприятно», — ответил Пепе. «А что же вы с Камбалой разошлись?» — спросил Чеснок. «Судя по тому, как ты его ненавидишь, раньше вы были друзья». «Он никогда не был моим другом», — отвечал Пепе с презрением. «Я нашел его, когда он валялся у кабака с разбитой мордой и сломанными ребрами. Я вылечил его, взял его в дело на хорошую долю. Я объяснил, как я работаю, где я беру товар, где я его прячу, как обойти таможню, куда его девать. Когда он все выяснил, он ушел от меня и стал работать сам». «Вы считаете это повод для убийства?» – спросил Пиноккио. «Мне кажется, что в бизнесе всегда так. Редко встретишь компаньонов, которые не разойдутся рано или поздно». «Дело не в этом. Дело в том, что он пользуется моими тайниками, работает с таможенниками, с которыми знакомил его я, и еще насмехается надо мной. Но даже за это я не стал бы его убивать. А за что бы стали?» «Он убил моего напарника. Он пропал в абсолютно спокойном море вместе с одним из моих баркасов. Я знаю, что у них с Дино были нелады. Я пошел к Дино и сказал все, что о нем думаю, и он смеялся надо мной. Кальяри говорил, что человек, работавший со мной 8 лет, сбежал с моим баркасом и моим ромом. А я знал его с детства, у него осталась семья, он бы так не поступил. И тогда я сказал Камбале Кальяри, что в море ему со мной не встречаться. Он испугался, перестал смеяться и попытался меня напугать, но я сказал ему: «Мы встретимся в море, готовься». После чего через 2 дня ко мне пришел Томмазо Рыбак. «Томмазо Рыбак?» – переспросил Пиноккио. «Да, Томмазо сказал мне, что Дино его друг и баркасы, на которых работает Дино, его баркасы. А еще он мне сказал, что если я убью Кальяри, у меня не будет друзей. Томмазо об этом позаботится?» «А что значит «не будет друзей»?» – спросил Пиноккио. «Когда тебе Томмазо Рыбак говорит, что у тебя не осталось друзей, значит, ты уже покойник», — пояснил Пепе. «Если ты убиваешь человека, который составляет тебе конкуренцию или лишаешь его куска хлеба, ты поступаешь плохо. Закон гласит: живи сам и дай жить другим. А если ты все-таки его убиваешь, люди отворачиваются от тебя. То есть друзей у тебя нет. И никто не захочет тебя поддержать в трудную секунду, и ты уже не можешь рассчитывать на справедливость. И любой имеет право безнаказанно убить. Мне плевать на смерть, я не боюсь Томмазо, но я не хочу терять друзей. Я не могу убить Кальяри сам, потому что не могу доказать, что он убил моего напарника. Поэтому я тут. Вас никто не упрекнет в том, что вы убьете его, того, кто хотел убить вас. Убейте его. Вы имеете полное право, вы ведь защищаете свою жизнь. А я вам помогу. Тогда никто не упрекнет и меня». Это предложение, тем более сделанное в такой форме, повергло мальчишек в состояние некоторой растерянности. Рок открыл рот, поддержал его открытым, ничего не сказал и закрыл его. Буратино же только молча смотрел на Альвареса с непониманием и даже тупо, как будто тот предложил ему съесть живую рыбу, и пацан не знал, что ему на это ответить. Зато Фернандо, сидевший безмолвно и жадно слушавший Альвареса, слегка оживился. Он вертел головой, глядя то на одного мальчишку, то на другого в ожидании ответа, и не понимал, почему пацаны не соглашаются. Честно говоря, и Буратино, и Рокко были давно уже готовы к подобным акциям. Но в данном случае это предложение было для них неожиданно. «Нам все ясно», — наконец произнес Буратино, беря у Луки жестянку с кофе. «Неясно только одно, как вам все-таки удалось узнать о желании Дина Кальяри взять контракт?» «Я не могу сказать», — отвечал Пепе Альварес. «Ну, раз так, то нам нужно время, чтобы подумать над тем, что вы нам сказали», — сказал Пиноккио. «Фернандо, верни нож сеньору Альваресу». «Я пойду», — сказал Пепе, забирая нож и пряча его в сапог. «Я вернусь завтра». «Хорошо», — кивнул Буратино. «К завтрашнему дню, я думаю, мы примем решение». Пепе поставил кофе, к которому даже не притронулся, и вышел. «Ну, какие у кого мысли?» — спросил Буратино, оглядывая приятеля. «Можно я скажу?» — попросился Фернандо. «Говори», — согласился Буратино, несколько удивленный, ведь Фернандо первый раз заговорил, когда его не спрашивали. Обычно он молча ждал вопроса. «Надо этого Дина мочить, а то вдруг он вас замочит, сеньор Буратино, и Рок тоже замочит». «Если надо, мы и Серджи это сделаем», — он взглянул на брат. «Правда, Серджи?» «Сделаем», — кивнул тот. «Только скажите, сеньор Буратино». «Уж вы-то сделаете», — произнес Чеснок. «Вас потом из полиции замучишься вытаскивать». «Рок, конечно, рисковат», — добавил Буратино, — «но он прав. И мы, ребята, не будем торопиться. Мы все сначала взвесим». Дверь сарайчика вдруг распахнулась, и на пороге появился Джеронимо. «Здорово, пацаны», — произнес он, здороваясь со всеми за руку. «Здравствуй, Джеронимо. Вот ты-то нам и нужен. Дело есть», — предложил ему дело Пиноккио. «Это хорошо», — согласился судья. «А какое дело?» «Нам надо выяснить кое-что о двух ребятах, о контрабандистах. Поможешь?» «Запросто», — сказал Джеронимо. «Хотя смотря что выяснять. Нам нужно узнать все, что можно о Пепе Альваресе и Дино Кальяри», — объяснял Буратино. «Что за люди, какие у них отношения между собой? Возьмешься? Думаю, что пару монет это стоит». «Берусь», — тут же согласился Джеронимо. «А то два дня уже не жрал. А кое-что могу сейчас сказать об этих ребят. Давай». Пепе Альварес – контрабандист не крупный, но уважаемый. За ним косяков неизвестно, не здешний он. «Это по фамилии понятно», – произнес Чеснок. «А еще что знаешь?» «Я про него мало знаю, но к вечеру выясню. А вот про Камбалу Кальяри много всякого говорят». «Например?» – поинтересовался Буратино. «Поговаривают, что он в море на людей нападает, баркасы грабит. Он носит долю Тамаза Рыбаку, вспыльчивый гад. Одному нищему, который грязной рукой схватил его за чистый пиджак, глаз выбил прямо у церкви. 2 года назад моряка иностранного зарезал из-за карт, правда, не до смерти. 1 год отсидел за контрабанду, люди его и раньше боялись, а теперь и вовсе стали обходить стороной». «В общем, закончен отморозок», — резюмировал Рок. «Точно», — согласился судья. «Опасный парень». «А сколько человек в его банде?» — спросил Буратино. «У него 2 помощника, такие же отморозки, только поглупее. Не здешние они. Они с Кальяри сидели вместе». «Всего 2? – спросил Чеснок. «Нет, конечно. Я тебе про главных сказал, а так у Кальяри народу много. У него одних баркасов 6 или 7. Вот сами подсчитайте, сколько у него людей. Человек под 15 будет. Но в основном это люди Тамаза, которые в случае чего самого Камбалу могут послать куда подальше. Или бывшие моряки, неблатные. Честно говоря, Дина может рассчитывать только на 2 своих мясников. «Мясники – это значит убийцы?» – спросил Буратино. «Не просто убийцы, а мясники. Им что рыбе брюхо распороть, что тебе – все едино». «Одно слово – каторжные», – отвечал Джеронимо. «Откуда ты все знаешь? Прямо справочник какой-то», – усмехнулся Пиноккио. «Оттуда и знаю. Я ж за портом живу на мысе. А там либо рыбак, либо контрабандист. Других нету», – пояснил парень. «Ясно», — сказал Буратино. «Тогда давай за дело, а ты, Лука, иди к дому редактора Малавантози. Знаешь, где это?» «Знаю, это где заборчик белый, смешной такой. Его пинком разбить можно». «Зачем поставили? Непонятно», — дал точную характеристику забору Лука. «Точно, у редакторши собачонка есть противная. Пундель называется», — вставил Рок. Так вот, посмотри, если будет возможность, поспрашивай, выясни все, что можно о собачке. Нам ее спереть нужно, понял? О собачке? Лука недоверчиво поглядел на Буратино, не шутит ли он. О собачке, Лука, о собачке. Выясни, когда она гуляет и с кем. Где она гуляет и сколько, и поразмышляй, как эту собаку украсть. Собачку? Продолжал сомневаться Крючок. Да собачку, собачку! С раздражением произнес Чеснок. Что ж ты такой бестолковый? «А ты не ори», — огрызнулся Лука, — «я не бестолковый. Просто мне все объяснить нужно. А зачем нам эта собачка?» «Поверь мне на слово, без всяких объяснений, Лука, нужна», — улыбнулся Буратино. «Ну, так бы и сказали», — согласился Крючок и ушел. Надо отдать должное Луке Крючку, он был мастер насчет выяснения всяческих вопросов, потому что подходил к этому делу творчески. Он мастерски врал и умел ныть, что часто использовал. Стоило ему начать ныть, как люди тотчас решали быть от него подальше. К тому же Крючок был наблюдателен, решителен и хитер. В общем, пацан располагал всеми нужными качествами, чтобы выяснять что-либо. Лука не стал шнырять вокруг дома с белым заборчиком, а просто стал невдалеке, засунув руки в карманы, и любовался красивым домом, скрытым тенью сада. А затем без всяческих уловок подошел к прогуливающемуся полицейскому и спросил: «Сеньор полицейский, а живет ли в этом симпатичном домике какая-нибудь собачка?» Полицейский долгим, недобрым взглядом смерил оборванного мальчишку и ответил: «Документики». Лука, предвидя такое развитие событий, заранее приготовил двухсольдовую монету, которую он тут же предоставил полицейскому вместо паспорта. Полицейский, удовлетворившись такого рода документом, спрятал монету в нагрудный карман и произнес: «Живет одна зараза, ее и собакой назвать нельзя. Шавка хуже кошки и бестолковая. Гадит на тротуар похлеще какого-нибудь бродяги. В общем, собака неразумная». «Какая гадость!» — сочувственно поморщился Крючок. «Как этому богачу и не стыдно иметь такую собаку. А ты бы послушал, как она лает. Визгливая, спасу нет. Как вспоминаю, так передергивает всего. Так и пнул бы». «Да как он с ней гуляет?» — вслух размышлял Лука. «Я бы на его месте со стыда сгорел бы. С такой шавкой гулять». «А он с ней не гуляет», — отвечал полицейский. «С этой тварью его жена гуляет, противозная стерва тоже. Ведет своего этого пуделя на поводке и сюсюкается. Ой, ты мой маленький, ой, ты мой хорошенький. Вон, гляди, стоит противный полицейский. Если не будешь слушать свою мамочку, я тебя ему отдам. Тьфу, противно даже смотреть на эту дуру». «Да уж, представляю себе. Прям как вижу, дрянная собака с дурой хозяйкой. И эту картину вам приходится смотреть 3 раза в день?» «Когда дежурю 2, утром и вечером. Особенно эта шавка утром гадит. Меня от этих сцен аж души воротит. Хотел был даже перевестись на другой участок, да больно уж мне это место нравится. А во сколько же она ее на прогулки водит?» «Эта дура, видимо, встает поздно и идет в кофейню пить кофе. Вся расфуфыренная дамочка, вся напудренная. А по дороге это мерзкое животное гадит везде. Ни один столб не пропустит», — брезгливо говорил полицейский. «Дамочка гадит», — не понял Лука. «При чем здесь дамочка? Собака гадит», — пояснил полицейский. «Дамочка кофе идет пить, а собака гадит, понял?» «Понял. Значит, они в 10 выходят. А откуда вы знаете, что они в 10 выходят?» «Так я здесь каждый день стою с 6 до 4, кроме воскресенья и дежурств в участке. И завтра будете?» «Я ж тебе, дурья башка, говорю, кроме воскресенья, а завтра воскресенье». «А ваш начальник в стакане?» — не отцеплялся Лука. «Не, в стакане в портовом околотке начальник, а я служу в Северном. А кто ж здесь будет стоять, раз вы отдыхаете? В воскресенье здесь никого нет, только Карлотти в конце улицы стоит. Да и то только с вечера». «Ну что ж, спасибо за приятную беседу. Бывай», — ответил страж закона. Утро следующего дня выдалось солнечное и нехолодное, и сеньора Анжелика Малавантози встала как обычно. Она пребывала в хорошем расположении духа. Красавица даже чмокнула сеньора-редактора в лысину, что само по себе было необычно. Женщина была в предвкушении приятной поездки в столицу, которую вот уже месяц обещал ей супруг. Наконец, вчера он выложил перед сеньорой Анжеликой 5 цехинов со словами: «Моя козочка может на пару дней съездить в столицу, походить по магазинам». «Ах, да, я тебя поцелую, мой жирный ослик!» — радостно воскликнула женщина, целуя мужа. Какой ты у меня бываешь душка, просто цветочек, фикус». И теперь госпожа редакторша ходила по дому в тонком прозрачном пеньюаре, дымя женской папироской и вставленной в мундштук, и разговаривала со своим пуделем. «Ах, столица! Мой мальчик хочет столицу?» Пудель мерзко тявкнул, что, видимо, на пуделином языке выражало следующее. «Видал я твою столицу». «Хочет, моя собачка», — засисюкала женщина, целуя пуделя в нос. «Хочет мой мальчик в столицу. А знаешь, какие в столице магазины? А какие отели?» Тут госпожа Анжелика даже не смогла сдержать вздох и добавила шепотом. «А какие там господа офицеры?» Сладкая истома предвкушения охватила сердце молодой женщины. Пудель опять визгливо тявкнул, напоминая хозяйке. Что офицеры — это, конечно, неплохо, но в данный момент ему не мешало бы сходить в туалет. Иначе все грезы и сладкие истомы хозяйки печально кончатся для персидского ковра. «Не ругайся, мой сладенький, я уже одеваюсь», — пообещала хозяйка и села к зеркалу причесываться. Пудель понял, что фраза «я уже одеваюсь» обрекает его на мучительное ожидание в течение часа. Поэтому он лег и закрыл глаза. Этот случай, даже более того, это бандитское нападение, хотя и не было описано в городской прессе, все-таки имело большой резонанс. Особенно в кругах городской элиты. Все только и говорили об этом циничном нападении и похищении пуделя мадам Малавантози. Некоторые уверяли, что один из злоумышленников даже выстрелил в саму сеньору Анжелику из револьвера, но пистолет дал осечку. А пуделю прямо на глазах хозяйки была отрублена голова. Правда, утверждавшие это не могли объяснить, с какой целью это было сделано. А особо умные произносили страшное слово, от которого мороз шел по коже. «Не удивляйтесь, господа», — говорили особо умные, — «это дело рук банды вивисекторов». Дамы ахали, а особенно нервные, хлопались в обмороке. Больно уж страшное было словечко. «Да-да», — продолжали умные люди. «Мы, наконец, приближаемся к тому моменту, когда банды научных экстремистов будут похищать не только пуделей, но и их хозяек». Дамы взвизгивали и снова хлопались в обмороке, хотя некоторые втайне подумывали, что, может быть, это романтично. Но умные люди тут же разочаровывали этих дам, сообщая, что похищать их будут только в научных целях, для опытов. На самом же деле все было намного прозаичнее, конечно, и наукой здесь никакой не пахло. Утром, когда сеньора Малавантози вывела изнывающего от нетерпения пса на улицу, они заметили двух подозрительных типов, одного побольше, другого поменьше. Безусловно, оба они были очень подозрительны, но сеньора-редакторша не придала этому ни малейшего значения. Она с большим достоинством, свойственным всем избалованным мужским вниманием женщинам, проследовала до калитки и открыла ее. И тут грязная рука схватила ее за край роскошной шляпы и натянула ей этот шедевр парижских модельеров на глаза. Натянув шляпу у сеньоры на глаза, та же самая рука, обладающая недюжинной силой, толкнула даму в лицо. Ясное дело, что сеньора Анжелика на ногах не удержалась и рухнула на клумбу со словами. «Это возмутительно». Женщина приготовилась к обороне. Она ожидала, что сейчас на нее набросится, просто даже прыгнет немытый, горячий и очень сильный простолюдин с телом античного бога. Но никакой бог на нее не прыгнул, а только вырвал у нее из руки поводок любимого пуделя. На что пудель тут же залился визгливым лаем, собачка поняла, что-то здесь не так. Хозяйку на клумбы толкать, конечно, можно, шляпу натягивать ее на глаза тоже, а вот прятать его в мешок — это, знаете ли, хамство. Но пуделю дали кулаком по его пуделиной башке с приговором. «Молчи, шавка, а то убью». Пудель сразу понял, с кем имеет дело, и перестал визжать, а только жалобно заскулил в темноте мешка и совершил то, для чего его вывели на улицу. А сеньора Малавантози задумчиво полежала на клумбе четверть минуты и, не ощутив никаких поползновений относительно себя, встала и заплакала, не найдя рядом с собой своей любимой собаки. Собачку ей было жалко, но особенно жалко ей было белое, почти новое платье, а также порванную шляпу. «Ах, мой мальчик, что тебя ждет?» — рыдала женщина. «Кто ж тебя похитил?» Она не знала, что все кончится для пуделя благополучно, хотя он и переживет несколько неприятных минут. Буратино скептически осмотрел собаку и даже ткнул дрожащее животное пальцем, после чего спросил. «Все прошло нормально?» «Нормально», — отвечал чеснок. Серджи был молодцом, успокоил дамочку, даже не пискнула. «Вы ее там случайно не помяли?» – озабоченно продолжал Буратино. «Не-а», – ухмыльнулся Рока. «Хотя бы я такую фивочку немножко помял». Пудель жалобно тявкнул, пытаясь привлечь к себе внимание, и привлек на свою шею. «Молчи, кошка!» – сурово произнес Чеснок, пнув собаку. «Какая же мерзкая!» «Смотрите, чтобы не сбежала», – сказал Буратино. «Фернандо, назначаю тебя ответственным». «Уж не волнуйтесь, сеньор Буратино, у меня не сбежит». «Это понятно. Только ты не поломай ей кости». А день пошел своим чередом, и вскоре пришел Джеронимо и рассказал все, что знал о Пепе Альваресе и Дино Кальяре. Он подтвердил все, что говорил Пепе, и даже добавил еще кое-что. «А на баркасы и товар Дино взял деньги у Томмазо. Об этом на мысе говорят. А еще говорят, что они с Томмазо в равных долях в этом деле». «Понятно», — произнес Буратино. «Почему Томмазо ходил и запугивал Пепе, когда тот пообещал убить Дино?» «Я этого не знал», — удивился Джеронимо. «Вот и дальше не знай», — произнес Рока. «Ладно, а еще, парни...» Тут Джеронимо сделал долгую паузу, видимо, собираясь с духом. «В общем, вас хотят убить». «Да иди ты», — притворно удивился Чеснок и усмехнулся. «Какая неприятная новость». «Ты зря скалишься, я серьезно», — мрачно произнес Джеронимо. «В общем, пацаны, вы на меня не обижайтесь, но я больше не смогу вам помогать». «Во как!» — весело воскликнул Чеснок. «А чего? Или у тебя дела какие появились?» «Нет у меня никаких дел. Мне просто посоветовали с вами не ошиваться». «Кто?» – спросил Буратино. «Неважно, посоветовали и все». «Видать, хорошие у тебя советчики, раз ты их так слушаешь». «Хорошие», – буркнул Джеронимо. «Попробуй их не послушай». «Сами знаете», – отвечал тот. «Не зря же вы меня просили все выяснить». «Значит, Камбала?» – продолжал Рока. «Сами знаете», – упрямствовал парень. «Ну что ж», – произнес Буратино, – «спасибо и на этом». «И давай, валяй отсюда», – добавил Чеснок. Джеронимо встал, и его кулаки сжались. «Я, между прочим, рисковал, когда шел сюда. Меня ведь предупреждали, чтобы я к вам не ходил. А я пошел, чтобы свои обязательства выполнить». «Я вижу, ты сильно боишься Томмазо?» – напрямик спросил Буратино. «Боюсь», – не побоялся признаться Джеронимо. «Ладно, не обижайся», – успокоил его Пиноккио. «Рук просто немножко грубоват, иди. А за нас не волнуйся, мы решим свои проблемы». «Удачи», – сказал Джеронимо и ушел. «Удачи», – зло передразнил его Рока. «Менжовка хренов, баба! А ну, кто еще боится?» Рока осмотрел всех присутствующих. «Ты, Лука?» «Боюсь», – произнес тот. «А чего не уходишь?» «Так не меня же мочить будут», – чистосердечно признался Крючок. «Логично», — согласился Рок. «А вы, ребята-акробаты?» — спросил он у братцев. «Мы не», — ответил старший. «Точно не боитесь?» — не отставал Чеснок. «Не». «Молодцы, вот молодцы-то», — от души порадовался Рок. Чем немало польстил братьев, которые считали Чеснока очень храбрым человеком. «Ну а нам с Буратино бояться по чину не положено». «Это верно», — согласился Буратино. «Тем более, что пока опасаться нам нечего». «Ты серьезно?» Рока с удивлением взглянул на приятеля. «Как это нечего? Тебе ведь описали этого придурка Дина. Он же законченный отморозок». «Может, и отморозок», — улыбнулся Буратино, «но пока нам бояться его нечего». «Поясни», — сказал Чеснок. «Элементарно. Дино Кальяре — верный пес Томмазо Рыбака. В этом нет сомнений, так?» «Ну», — согласился приятель. «Мы Томмазо должны деньги, так?» «Ну, должны». «А кто убивает курицу, которая несет золотые яйца?» «Томмазо Рыбак, ему плевать на твои золотые яйца, пусть они даже из алмазов будут. Тем более, что он на этом еще и подзаработает, отобрав половину выручки за контракт у Дина». может быть», — продолжал Буратино. «Только объясни мне тогда один факт. Почему всему городу известно, что Камбала Кальяре собирается нас замочить? Такое впечатление, что он собирается жениться, а не убивать. Не странно ли это?» «Ну, не знаю. Может, где сболтнул лишнего по пьяни». «Рока, за такой лишний большой срок получить можно». «И Кальяре это знает», — сказал Буратино. «Нет, дружище, это все спланировано. Я более чем уверен, что все эти слухи — дело рук Томмазо. Он просто нас хочет напугать, а не убить. И согласно его плану, мы должны сейчас бежать к нему со всех ног и кричать: «Томмазо, миленький родной, защити нас от этого отморозка Дина». «А мы что, не побежим?» – спросил Лука. «Нет, Лука, не побежим. Мы спокойненько займемся своими делами, а когда их сделаем, мы займемся и Томмазо». Буратино сказал это таким тоном, что все поняли, ни о каком примирении с Томмазо речи быть не может. «Мы вспомним этому рубачку наш кофе». «Ой, страшно», — произнес Крючок. «Аж дух захватывает». «Обделался уже?» — презрительно спросил Рок. «Сам ты обделался». «Если обделался, вали отсюда», — продолжал Чеснок. «Сам вали», — огрызнулся Лука. «Мне и здесь неплохо». «Тогда не мандражируй, будь мужиком, как Серджи или как Фернандо». «Я и так мужик», — заявил Крючок. «А то, что мне страшно, так это потому, что все необычно, вот». «Лука, не обращай внимания на Рок», — сказал Буратино. «Он просто так тебя проверяет, а теперь мы займемся делами». «А много у нас дел?» — поинтересовался Лука. «Достаточно. Ты займешься своим привычным делом, потолкайся в городе, посмотри, послушай, кто что говорит. И выясни побольше об этом Дина, понял?» «Понял», — кивнул Крючок. «Сейчас кофе попью и пойду». «А мне что делать?» — поинтересовался Рока. «Рока, для тебя будет задание сложное и важное. Замочить Томмазо рыбака?» — предположил Чеснок. «Нет, намного сложнее». «Николая?» «Нет, твое задание будет носить характер несколько художественный». «Пугаешь ты меня», — заявил Рок. «Костюмчик мне нужен приличный», — улыбнулся Пиноккио. «Купить, своровать?» — уточнил Чеснок. «Нет, воровать не надо, а на покупку денег нет. Надо позаимствовать». «Это как?» «Надо пойти к реальному училищу, выбрать паренька моей комплекции». «Понял, набить ему морду и отнять костюм», — догадался Рок. «Морду никому бить не надо. Надо вежливо попросить молодого человека прийти сюда». «Точно, здесь мы его без свидетелей долбим и отнимаем костюм». «Не долбим, а просим у него взаймы на 1 час. А вот если он не соглашается с твоим приглашением, тогда долбим гада». «Да прекрати ты меня перебивать, черт тебя дери», — разозлился Буратино. «Что за манера такая дурацкая, что за невоспитанность?» «Ладно, ладно, не кипятись», — успокоил дружка Чеснок. «Будь добр, послушай меня до конца». «Хорошо, хорошо». «Так вот, если он не захочет идти...» Буратино сделал паузу, ожидая, что Рока опять что-нибудь вставит, но он только произнес. «Я слушаю, слушаю». «Значит, если не захочет сюда идти, то окажешь на него некоторое психологическое давление». «Я повторяю, психологическое. Для чего возьмешь с собой Серджа? И я вас предупреждаю обоих, без рукоприкладства». «А если закорячься и ни в какую, что тогда делать?» — спросил Чеснок. Пиноккио только укоризненно посмотрел на своего приятеля и ничего говорить не стал. «А мне куда идти?» — спросил Фернандо. «Тебе, старина, никуда ходить не надо, я ж тебе сказал сторожить пуделя». «Он и так не сбежит», — заверил Фернандо, беря мешок с пуделем и туго скатывая его в рулон. «У меня не сбежит», — продолжал он, обвязывая получившийся рулон бечевкой. «От меня еще ни один пудель не сбегал». «Точно!» — ухмыльнулся Рока. «Потому как мертвые пуделя не бегают». А пудель жалобно скулил от такого издевательства. «Фернандо, знаешь что?» — начал Буратино. «Собака не только не должна сбежать, но и должна еще остаться живой и невредимой. Смотри, как бы она у тебя не задохнулась». «Не-е-е», — заверил Фернандо. «Не задохнется. Я ей дырку сделаю». После чего все разошлись по своим делам. Рока и Серджи направились к реальному училищу и, остановившись невдалеке от входа, стали выбирать жертву. «Вон он, чисто барин вышагивает», — сказал Серджи, увидев прилично одетого мальчишку. «Больно толст», — ответил Рока. «А вон тот с книгой сидит», — предложил другую жертву братец. «Тот, кажись, подойдет», — пригляделся Чеснок. «Пойдем-ка, погутарим». Они подошли к мальчишке, который читал книгу, сидя на лавочке. Бандиты постояли рядом. И Рока даже заглянул в книгу пацана, а пацан был так увлечен чтением, что не обращал на них никакого внимания. Рока успел тем временем скрупулезно рассмотреть костюм читателя и, удовлетворившись осмотром, произнес: «Почему не на уроке?» Мальчишка оторвался от чтения и удивленно уставился на него. «Ну, что молчишь, язык проглотил, что ли?» — продолжал наезд Чеснок. «Вы мне?» — продолжал удивляться пацан. «А кому еще, лавки, что ли?» «Я не на уроке, потому что я уже получил зачет по этому предмету, и учитель освободил меня от занятий до конца семестра», — вежливо и четко отвечал мальчишка. «Отличник, что ли?» — осведомился Рока, нехорошо улыбаясь. «Не любил он отличников». «Во всяком случае, пытаюсь окончить курс с грамотой», — не без гордости ответил парень. «С грамотой, говоришь?» — злорадно потер руки Чеснок. «С грамотой — это хорошо. А в морду хочешь?» «Извините, не хочу», — признался отличник. «Не хочу, конечно, Да и повода я вам, по-моему, не давал». «Повода он не давал, видите ли», — передразнил его Чеснок. «И шумный какой. А что читаешь?» «Я читаю историю средних веков, сочинение Оскара Йерга, профессора, с 216 гравюрами в тексте, с 15 приложениями, отпечатанными черной и цветной красками, и 6 особыми картами и приложениями. Издание Маркса в 4 томах, том 2», — произнес мальчик без запинки, глядя прямо на Чеснока. «Фу, аж голова закружилась от всех твоих гравюр и приложений. А говоришь, повода не давал. Вот тебе и повод. Извините, я не понял. А то, что этот твой Оскар может быть мой научный оппонент, чем не повод набить тебе морду? А вы тоже ученый?» — спросил парень. «В известном смысле. А книжка-то хоть интересная?» — спросил Чеснок. «Мне нравится, но кое с чем я не согласен», — вяло промямлил отличник. «А картинки в ней есть?» «Конечно, я же вам сказал, в книге 216 гравюр». «216?» – переспросил Чеснок. «А бабы голые есть?» «Бабы голые?» – удивился мальчик. «Вы имеете в виду изображение обнаженных женщин?» «Ну, голых баб я имею в виду». «Нет, признаться, нету. Понимаете ли, здесь в основном старинные гравюры, создавались они во времена становления католицизма в Западной Европе. А в те времена обнаженные фигуры не поощрялась церковью. Работа с обнаженной натурой появились гораздо позже, во времена Возрождения в Италии, а потом и в Голландии. «Какой ты умный!» — скривился Чеснок. «Аж врезать тебе охота!» «За что?» — искренне удивился мальчишка. «Было бы за что, совсем убил бы», — ответил Рок. «И ты это... Давай-ка собирайся, поедешь с нами». «Куда?» «Куда надо». «Но почему?» «Еще один вопрос, и вот этот парень...» Чеснок кивнул в сторону Сержа. «Так врежет тебе по почке, что запрыгаешь». «По почке?» – испуганно спросил паренек, прижимая книгу к себе, как бы пытаясь защитить свои внутренности от мрачного молчаливого верзилы. По почке», – заверил его Чеснок. «Так что давай, собирай свои манатки и пошли. И не вибрируй, ради бога. Если будешь хорошо себя вести, то в 5 часов вечера отпустим, усек». «Я, конечно, усек. Тем не менее, мне не ясна цель моего похищения», — произнес мальчик. «Вы что, собираетесь требовать за меня деньги?» «Серджо», — призывно сказал Чеснок. И Серджо, не говоря ни слова, бухнул здоровенным кулаком в костлявую спину мальчишки. «Ой!» — только и произнес тот. «Вот тебе и ой!» — передразнил его Чеснок. «А могли бы договориться и без этого, если бы ты не задавал лишних вопросов. Короче, бери портфель, книжку свою дурацкую и пошли». «А...» хотел было спросить мальчишка. «Еще один вопрос, еще один удар», — вывел формулу Чеснок. «Прежде чем спросить, подумай». «Вы прям как наш профессор», — грустно сказал мальчишка, пряча книгу в портфель. «Он тоже говорит, прежде чем спросить, подумай, что ты хочешь узнать». «Умный у вас профессор», — сказал Рока и повел мальчишку к морю. Выбор напольных часов оказался делом непростым. Часы были самые разнообразные. Единственное, что их объединяло, это баснословная цена. «Мамочки», — произнес Буратино, изучая ценники, — «это что же они у вас такие дорогие?» «Потому что это произведение искусства», — отвечал продавец, не глядя на мальчишку, пытаясь поймать муху. «А-а», — сказал Буратино, понимающе. «А подешевле у вас искусства нету?» «Не держим». «Возможно, будут, но в следующем месяце», — ответил продавец. Он опять приготовился поймать муху. И, честно говоря, мальчик с длинным носом отвлекал его от этой охоты. «Если хотите, купите часы с кукушкой, они дешевые. Есть особенный экземпляр». «Это какой же?» – полюбопытствовал Буратино. «Вместо кукушки из окошка появляется дама с формами. Очень популярная модель в этом сезоне». «Извините, а с какими формами появляется дама?» – не понял Буратино. «Естественно, с обнаженными», – ответил продавец и аж вздохнул от такой непонятливости. «Любопытно», — сказал Буратино. «А что же она при этом произносит? Тоже ку-ку, как и кукушка?» «Тоже ку-ку», — отвечал продавец, делая быстрое движение, пытаясь схватить муху. И опять не схватил ее, отчего разозлился. «Тоже ку-ку, черт вас дери! Будьте смотреть у дамы формы!» «Нет, мне нужны вот эти», — мальчишка указал на серьезный огромный хронометр, явно смахивающий на гроб. «Два цехина», — заявил продавец, предполагая, что на этом разговор будет исчерпан, но он ошибся. «Дам полтора», — заявил Буратино. «Мы здесь не торгуемся», — отвечал продавец, удивленно поглядев на пацана. «Вот и отлично», — сказал Буратино, выкладывая деньги на прилавок. «Ладно, исключительно из уважения к вам уступлю 30 соль». «По рукам», — согласился Пиноккио, — «но доставка ваша». Когда он вышел, продавец внимательно изучил монеты, оставленные парнем, а также адрес, куда надо было доставить товар. Прочитав фамилию адресата и удивившись, он произнес: «Ну надо же!» И опять принялся ловить назойливую ленивую осеннюю муху. А Буратино поспешил в берлогу, где его поджидали приятели с пойманным костюмом. Он переоделся в одежду умного мальчишки, пытаясь успокоить того. «Да не волнуйтесь вы так», — говорил Пиноккио. «Я верну вам вашу одежду». «Да, вернете», — хныкал мальчишка. «А сейчас я что одену?» «Оденьте мою», — предложил Буратино. «Вашу?» Умник брезгливо покосился на знаменитые штаны, лежащие грязной кучей. «Нет уж, лучше я в исподнем». «Какой вы право, Франк?» — ухмыльнулся Буратино и пошел по своим делам. Вскоре он остановился у того самого дома, где проживала Анжелика Малавантози. Наш герой огляделся как следует и со словами «Кареглазка будет нашей» шагнул за калитку. Буратино несколько раз позвонил в дверь, прежде чем ее открыла толстая прислуга. «Добрый день, сударыня», — вежливо поздоровался Пиноккио. «А могу ли я видеть сеньора Малавантози?» «По какому поводу?» — спросила прислуга. «По поводу собаки. Меня зовут Джепетто». «А», — сказала прислуга, — «входите, сеньор Джепетто. Сейчас доложу сеньоре, а то убивается все утро». Через минуту служанка пригласила его в покое. «Входите, вас ждут». «Ишь, какая она ласковая!» — подумал Буратино о прислуге. «А если б я был в своих штанах, она бы со мной так не разговаривала». Он вошел и оказался в комнате заплаканной прекрасной дамы. «Добрый день, сударыня. Меня зовут Пиноккио Джепетто. Я оскорблю вместе с вами». «Ах, милый мой юноша, милый Пиноккио, если бы вы знали, кем был для меня мой Рексик, что это было за милое существо?» «Как я вас понимаю», — сказал Буратино и сострадательно всплеснул руками. «Какой это был удар для вас? Как вы это вынесли?» «Ах, как я это вынесла!» Слезы сверкнули в ее прекрасных глазах. «Как тяжело мне терять такое милое, ласковое, преданное, безобидное и веселое существо! Я даже не знаю, как переживу эту потерю. А платье?» Тут женщина не выдержала и заплакала. «Это было одно из лучших моих платьев. Боже, чем я прогневила тебя!» — вопрошала Анжелика вслух, а про себя задавала Господу еще один вопрос. «Неужели это мне наказание за тех двух молодых лейтенантов флота? Мне кажется, Господи, что это чересчур. В конце концов, или собачка, или платье, а не две вещи сразу. Да еще и шляпу порвали. Ты несправедлив ко мне, Боже!» «Сударыня, не стоит плакать», — произнес Пиноккио, понимая, что если он не возьмет инициативу в свои руки, то будет созерцать эти женские всхлипывания до вечера. «Ах, вы не понимаете», — ответила сеньор-редакторша, — «насколько дорог был мне мой песик». «Тем не менее, мне кажется, сударыня, что вы рано его хороните», — кратчево сказал Буратино. «Рано?» — удивилась женщина, переставая рыдать. «Рано». «Сеньор, а вы, собственно, кто такой?» — спросила вдруг она. «Что вам угодно? Как вы сюда попали?» «Не пугайтесь, о прекрасный сеньор. Я ваш верный и давний поклонник, меня зовут Пиноккио Джепетто». При этом Пиноккио Джепетто тяжело вздохнул. «Я часто вас вижу». «Да?» — спросила сеньор Анжелика. «А я вас вижу, признаться, в первый раз». «Я стараюсь не попадаться вам на глаза. Я обычно наблюдаю за вами издали», — произнес Буратино и снова вздохнул. «И только эти печальные события, это страшное горе, обрушившееся на вас, придали мне духа и смелости. И только потому я здесь, что могу вам помочь». «Помочь?» — в глазах красавицы мелькнул интерес. «Каждой женщине приятно иметь тайного воздыхателя». «Вряд ли я смогу вас чем-нибудь отблагодарить, ведь денег вы не возьмете». «За кого вы меня принимаете? Конечно, я не возьму денег. Я помогу вам абсолютно бескорыстно и честно. Я найду вам вашу собачку». Эти слова, надо признаться, особенно тяжелые вздохи мальчика, тронули нежные струны души красавицы, и она произнесла: «Ах, подойдите, сударь, и можете просить меня о любой награде», — со страстью произнесла женщина, придирчиво разглядывая нашего героя. Оглядев его, она сделала для себя заключение. Совсем юн, неумен, но влюбленный и по-рыцарски пылок. Кажется, я давно разбила ему сердце. Женщины, знающие, что значит разбивать сердце мужчины, поймут ее. Очень им приятно, этим девушкам, быть роковыми дамами, бьющими эти идиотские сердца налево и направо. И желательно, чтобы этот приятный процесс происходил без неприятных последствий и глупых эксцессов, которые иногда случаются с роковыми женщинами. 3 года назад один такой случай уже произошел с сеньорой Анжеликой. Один прыщавый студент, волочившийся за ней в течение 3 дней, получил полный отказ ввиду наличия артиллерийского капитана. Студент напился в дым, написал прощальное письмо, в котором обвинил сеньору Анжелику в своей смерти, после чего выбросился в окно. Хорошо, что окно находилось на 1-м этаже, а то бы он убился насмерть. А так он только сломал ключицу и выбил себе 2 передних зуба, причем, обратите внимание, нижних, что говорит о нем как о полном неудачнике. А на следующий день, раздосадованный своими неудачами, он сбежал из больницы и с приятелем пришел в дом, где сеньор Анжелика снимала меблированную комнату, и расписал ей всю дверь всякими гадостями. Причем надписи были такие противные, что самой приличной была «Капитан-артиллерист Вонючка». Об остальных словесах на двери сеньора Анжелика старалась даже не вспоминать, хотя соседи по дому еще долго восхищались студенческой изобретательностью и заковыренностью выражений. Но все это было в прошлом, а сейчас сеньора Малавантози глядела на щуплую фигурку мальчика и говорила: «Найдите мне моего Рексика, сеньор Джепетто, я вас умоляю. Кстати, а как вы его найдете?» «Дело в том, сударыня», — начал Буратино, — «что я уже целый год являюсь председателем молодежного центра гуманности и христианства». «Ах, как это хорошо, какой вы славный! А кто еще входит в этот ваш центр? Может, я знаю?» «Вряд ли, сударыня, туда входят еще дети, добрейшие и милейшие существа, которые очень любят животных. И все-таки, может быть, хоть одно имя. Я знаю многих детей всех приличных родителей города. Рока Калабьери, например, он мой ближайший помощник, очень воспитанный молодой человек. Лука Крючок очень любознательный, он может выяснить все, что угодно. 2 спортсмена-брата, Серджио и Фернандо, ну, очень сильные ребята. А также многие другие члены нашего молодежного центра. Да, я никого не знаю из них. Я бы запомнила такую фамилию, как Крючок. Надеюсь, все они из приличных семей?» «Конечно, сударыня. Может быть, не все богаты, но все из очень приличных семей. И вот один из наших отделов борется с бесчеловечным обращением с животными», — продолжал Пиноккио. «Мы фиксируем случаи, причем все случаи, когда люди плохо обращаются с братьями нашими меньшими. Например, мы протестуем против жестоких экспериментов над мышками, которые проводят живодеры-вивисекторы в научных целях». «Какие вы мужественные! Это так подло мучить беззащитных крысок». «Да, подло. Тем более, что эти самые крыски ни в чем не виноваты. А если уж вам, господа экспериментаторы, не терпится открыть какое-нибудь полезное лекарство, экспериментируя на бродягах или пьяницах, это наша позиция». «Ах, какие благородные у вас цели и мысли», — произнесла сеньора Анжелика. «Но как вы найдете мою собачку?» «Сеньора», — начал Буратино после долгой паузы, явно нагнетая обстановку, — «надеюсь, ваше мужество соразмерно вашей красоте, поэтому выслушайте меня до конца. Вы готовы?» «Да, говорите». «Около 1/2 года назад в нашем городе появилась банда, кровавая, беспощадно-людоедская банда похитителей животных. На данный момент в их кровавые лапы попалось 26 кошек, 17 собак и 1 попугай. Все они мертвы, сеньора». «Какой ужас!» — воскликнула красавица. «Неужто все? Но зачем им это нужно? Почему они убивают несчастных животных?» «Деньги, сударыня, очень большие деньги. Вот вам ответ», — сказал Буратино и подумал: «Вот это я ляпнул». «Деньги?» — удивилась редакторша. «Каким образом?» Буратино понял, что надо выкручиваться, он несколько секунд думал и, наконец, произнес: «Они обдирают с них шкуры, сударыня, делают из них варежки и шапки и продают. Мне очень неприятно вам об этом говорить, но именно такая участь ждет вашего Рексика». «Варежки из Рексика?» — спросила редакторша, и слезы опять брызнули из ее прекрасных глаз. «Ах, моя бедная собачка, но кому? Кому эти изверги продают меховые изделия? Ведь зимы у нас не очень суровые». «Черт бы тебя побрал такую сообразительную», — подумал Пиноккио и ответил: «Сеньора, наш город хоть и маленький, но портовый, если вы изволили заметить», — начал Буратино, мучительно пытаясь увязать варежки из Рексика с географическим расположением города. Так вот, он на секунду замялся, не зная, что сказать дальше. Но тут нашего героя осенило. Так вот, мы живем во времена географических открытий и даже не побоюсь этого слова освоения полярных широт. А там, сударыня, страшные холода. Поэтому Беллинсгаузен, Амундсен, Лаптева и Семен Дежнев остро нуждаются в меховых вещах. Господи, что я несу? Вот и появилась эта криминальная профессия. Какая дурь. Скорняк убийца пуделей. И появилась в угоду времени и прогрессу. Какая гадость этот ваш прогресс, произнесла дама. А ваши Лаптевы и Амундсены просто подлецы, если носят варежки из пуделей. Согласен, подпишусь под каждым вашим словом. А неужели эти исследователи частые гости в нашем порту? Частые? Буратино поднял бровь. Сударыня, уверяю вас, они едут на север целыми толпами. Порядочному пароходу в нашем порту иной раз пришвартоваться негде. Кругом одни исследователи севера на своих ледоколах. Каждую неделю из нашего порта отправляются до десятка кораблей на Северный полюс, где бродят белые медведи, тюлени, якуты и прочие пингвины. И, к нашему большому сожалению, этим мужественным первопроходцам нужны теплые варежки, иначе смерть. Да, но при чем здесь мой Рексик? Почему он должен платить своей жизнью за какой-то ваш прогресс? Ни мне, ни Рексику и задаром был не нужен этот север с тамошними пингвинами вместе. Дама опять зарыдала. Сударыня, я не могу спасти всех животных, это не в моих силах. Но ради вашего Рексика я пойду даже... Голос Пиноккио дрогнул. Даже на смерть. Ради вас, ради ваших прекрасных глаз. Только чтобы они не знали больше слез. Я скрещу шпагу со всеми скорняцкими ножами нашего города. Я либо освобожу бедняжку Рексика, либо умру со скорняцким ножом в груди и вашим именем на устах. «Ах, как это благородно!» — вскричала дама. «Прямо как в романе. Какое чистое сердце бьется в груди такого молодого человека!» С этими словами она вскочила из кресла и подбежала к Пиноккио, и крупный бюст женщины коснулся щеки мальчика, ее нежные руки обвили его шею, и он чуть не потерял сознание от удовольствия, почувствовав благоухание ее тела и запах ее духов. «Найдите, найдите моего Рексика, мой юный герой!» шептала красавица. «И можете рассчитывать на самую немыслимую награду, которую может дать дама своему герою. И даже на поцелуй ваших прекрасных губ?» спросил Пиноккио со сладострастным придыханием. Сеньор Анжелика немного отстранилась, чтобы пристально и даже сукоризной посмотреть на него, после чего произнесла. «Вы чересчур скромны, мой юный герой. Ваш будущий подвиг достоин более щедрого вознаграждения». «Ах, как вы прекрасны!» – произнес Пиноккио, переживая бурю в душе. «Клянусь вам, я освобожу всех пуделей нашего города или умру!» Тут он умолк и опустил голову. «Что с вами, Пиноккио?» – спросила сеньор Анжелика. «Я думаю, как спасти вашего пуделя, и вижу, что сделать это будет непросто», – отвечал наш герой. «Настолько непросто, что мне придется просить вас об одной услуге. Вам будут нужны деньги?» Сразу догадалась Анжелика, и острая холодная иголочка кольнула ее сердце. «Деньги? Нет, зачем мне деньги? Я не нищий». «А что же?» – удивилась красавица. «Нужно, чтобы ваш муж опубликовал одну статью, которая развяжет мне и моему другу, полицейскому офицеру, руки для борьбы с пуделеубийцами». «Ах, какая безделица!» – успокоенно вздохнула сеньора Малавантози. «Конечно, он опубликует все, что надо». «Извините, сударыня, но вот в этом я не уверен», — возразил Буратино. «Конечно, трудно отказать такой красавице, как вы, но, насколько я знаю, сеньор-редактор очень принципиальный человек, у которого с моим другом в стакане отношения не складываются». «Как интересно, а не тот ли это околоточный, который задержал моего суженого в борделе с репортером Понте, когда они делали обличительный материал о наших публичных девицах?» «Именно тот», — кивнул Пиноккио. «Поэтому я и боюсь, что сеньор-редактор не пропустит нужной статьи, даже если его будете просить об этом вы». «Не пропустит?» – спросила сеньора Анжелика и улыбнулась. «Вы меня недооцениваете, юноша. Если надо, он напечатает статью, в которой будет написано, что он подлец. Если, конечно, я его об этом попрошу». «Я бы тоже не смог отказать такой женщине», – произнес Пиноккио. «Не волнуйтесь об этом, мой герой. Мой лысый котик у меня вот здесь». Красавица сжала свой прелестный кулачок. «И когда речь идет о моей собачке, пусть этот плешивый жирносел только посмеет не напечатать». Все это было сказано с таким жаром, с такой уверенностью, что Буратино понял, статья дела почти решенная. «Тогда не буду больше вас задерживать», — произнес он, — «и докучать вам. Я иду спасать вашего Рексика. А статью редактор пусть возьмет у Понта, я с ним об этом договорюсь. И последняя просьба», — сказал Буратино, немного конфузясь. «Какая же?» — красавица широко открыла глаза. «Вы позволите поцеловать мне вашу руку?» «Это аванс моему рыцарю», — отвечала, протягивая руку для поцелуя. И Буратино поспешил к стакане. Он бежал по улице в чужом костюмчике и видел, как глядят на него люди. «У меня все получилось», — шептал мальчишка, улыбаясь. «Кареглазка будет нашей, а может, даст бог, и сеньор-редакторша. Ах, как же она хороша! Так и укусил бы за что-нибудь мягкое». Тая от предчувствий и приятных мечтаний, он влетел в кабинет околоточного, где тот отчитывал двоих полицейских. В стакане удивленно посмотрел на парня, которого до сих пор в таком костюме не видел. Перестал отчитывать подчиненных и спросил: «Чем обязан, сударь?» «Радостные вести», — произнес Буратино. «Вы оба», — скомандовал стакане, — «кругом, шагом марш!» И когда подчиненные вышли, офицер устало уселся в кресло, закурил и вопросительно уставился на пацана. «Ну, излагай». «Часы куплены, посланы полицмейстеру анонимом. Улики завтра будут, статья в газете обеспечена». «Врешь», — не поверил стакане. «Обеспечено, обеспечено», — уверял его Пиноккио. «Я про часы», — уточнил околоточный. «Не волнуйтесь, с часами все в порядке». «Украл, что ли?» — все равно не верил стакане. «Вот чек из магазина, оплаченный вместе с доставкой. Идите и хоть сейчас получайте». Его благородие недоверчиво повертел чек в руках и восхищенно мотнул головой. «Ну ты мастер!» «Часы — заслуга небольшая», — не без гордости заявил Буратино. «А вот со статьей пришлось повозиться. Очень уж нудные люди эти журналисты. К ним, как и ко всем творческим личностям, нужен индивидуальный подход. Кому пришлось денег пообещать, а кому пообещал, что ногу сломают. В общем, напарился с ними». «Ты знаешь Джипета?» — произнес офицер. «Я в тебя начинаю верить. Вот сижу, гляжу на тебя и верю, как дурак. Вон ты весь какой ловкий да прыткий. И костюмчик у тебя новый, прям картинка. И чек на часы, и статья, и улики. Мне бы радоваться, а меня что-то страх берет. Потому что не знаю, чем вся эта твоя ловкость кончится. Все будет хорошо», — улыбнулся Буратино. «Молю Бога», — не улыбался стакан. «Да бросьте, вот завтра начнем операцию, и вы во всем убедитесь. И начальство будет довольно, и отклики в прессе будут такие, что зачитаетесь». «Молю Бога», — опять произнес стакане. «Готовьтесь», — сказал Буратино и вышел. Теперь он побежал в берлогу, так как ему нужно было срочно готовить улики, и сделать еще массу нужных и неотложных дел, которые за него все равно никто сделать не может. Пиноккио вернул костюм мальчишке и облачился в свою рванину, после чего умник был вознагражден одним сольдо и выпущен на свободу. «Рока», — начал Буратино, налегая на остатки еды, которые ему оставили друзья, — «у вас, Серджио, ночью будет работа». «Мы готовы», — отвечал Рок. «Что надо сделать?» «Кофе у нас еще остался?» — спросил Буратино. «Остался. Лука, свари чашечку для Буратино», — распорядился Чеснок. «Не надо. Сколько кофе осталось немолотого?» «Полмешка». Лука показал небольшой мешочек, до половины наполненный пахучими зернами. «Заберешь этот кофе», — сказал Буратино, обращаясь к Чесноку, — «и рассыплешь его по тем дворам, где живут самые авторитетные и богатые цыгане». «Понятно. Особенно важно бросить пару горстей во двор Николая». «Зачем же рассыпать такой кофе?» — удивился Лука. «Затем», — тихо сказал Буратино, — «чтобы завтра одним махом избавиться от Николая и его самых близких помощников». Рока молча кивнул и забрал у крючка кофе. Ночью, нагрузив Серджа остатками кофе, Рока и Серджа бродили под холодным ветром в цыганском районе. И, несмотря на лай здоровенных цыганских псов, разбрасывали остатки кофе по дворам. Причем Чеснок приговаривал: «Уж не знаю, выйдет ли у Буратино то, что он задумал, но вот то, что кофе обратно не соберем, это уж точно». Серджа дипломатично молчал, натыкаясь в темноте то на колодец, то на забор. «И кофе ведь не дрянь, хороший ведь кофе», — приговаривал Рока, доставая новую порцию зерен и швыряя их беснующегося от злобы цепного пса с забора. Да хоть ты и пожри, а то ведь задохнешься от злости». Таким образом, в эту ночь Буратино обеспечил сеньора стакане уликами, которые были в изобилии рассыпаны по дворам наиболее влиятельных цыган. А утром Буратино встал рано и растолкал Луку. «Лука, давай беги к репортеру Понта», — он назвал ему адрес. «Скажи, что операция начнется сегодня. Пусть бежит в околоток». «Ладно», — сказал Крючок, продирая глаза. «Сейчас только пожру». «Некогда, старина, сегодня важный день. Если пройдет гладко, ужинать будем как короли». Через час после того сторонний наблюдатель мог наблюдать необыкновенную активность полиции в районе колодки, которым руководил Стакане. Сам Стакане был хмур, хотя хмуриться оснований не было, так как все шло просто блестяще. Из полицейского управления была прислана ему в помощь группа поддержки в виде 10 полицейских и 2 следователей. Причем одним из них был знаменитый сыщик Подлески. Все это было следствием больших громоподобных часов, которые вчера Стакане отвез своему начальнику, чем заслужил немалое расположение и поддержку руководителя. Но что-то настораживало сеньора околоточного. «Зря я иду на поводу у этого мальчишки, не к добру это», — думал Стакане, усаживаясь в бричку. «Уж больно большой у него размах, слишком уж велик масштаб его деятельности. Не дай бог, что случится. Ох, как плохо тогда все обернется. И вот ищи свищи, а я вот он». Околоточный мучился в душевном томлении нерешительности. Он даже один раз хотел отменить операцию. Но тут появился репортер Понта, и Стакане сказал себе: «Все, назад дороги нет. Иначе разгромная статья в газете гарантирована». Он с грустью посмотрел на газетного прощелыгу и в печальном расположении духа махнул подчиненным рукой и скомандовал: «Вперед!» Младшие полицейские чины двинулись в цыганский квартал. Как мы уже заметили выше, операция цыган, своровавших кофе, разительно отличалась от задержания некого Джузеппе Фальконе. Неизвестно, что так благотворно повлияло на развитие операции, то ли 2 подтянутых следователя из управления, то ли присутствие прессы, но факт налицо. А следователи ходили по дворам и там, где было нужно, находили кофейные зерна. Как правило, этого было достаточно для содержания хозяина дома. Удивленного цыгана выводили на улицу и спрашивали: «Ответь-ка нам, милейший, откуда у тебя во дворе вот это?» И следователь протягивал под нос ни в чем невинного человека кофейные зернышки. «И знать не знаю», — чистосердечно признавался цыган. «Я даже не знаю, что это такое». «Не знаешь», — неласково улыбались следователи. «А ну взгляни под ноги, вон еще одно такое, а вон еще». «Да не знаю я», — отвечал подозреваемый, с удивлением глядя на эти коричневые штучки, что валялись по всему двору. «Может, птица какая принесла?» «Птица», — продолжали улыбаться следователи. «А знает ли эта птица, что статья 206, параграф 3, предусматривает за подобные приносы 10 лет каторжных работ?» «Ох, что же такое творится», — начинала страдать цыганка, увешанная малолетними детьми. «Ой, не виноват он, ой, наговор это!» «Так не знаю я», — продолжал твердить цыган. «Душой отца клянусь, что не знаю, откуда взялось тут это». Другие цыгане бегали по дворам, искали зерна, когда находили их, собирались и пытались выбросить. Но Стакане и его подчиненные не дремали. Всех таких выбрасывателей тут же заковывали в наручники, обвиняли в попытке сокрытия улик, а также в противлении процедуре дознания и отправляли куда следует. Над цыганским кварталом, в общем, стоял рев и вой. Женщины и дети цеплялись за своих удивленных и напуганных отцов и мужей, которых уводили полицейские. А следователи методично переворачивали в хатах имущество и скарб задержанных. Бедные, напуганные люди бежали к своему старшине Николаю, ища у него поддержки и защиты. Но ни того, ни другого не находили, а напротив даже. Теряли последнюю надежду, видя, как полицейские сажают старика и его сыновей в бричку. Вся операция продолжалась 2 часа, и в окончании этого времени унылая процессия из 20 полицейских, 1,5 десятков задержанных и 3 десятков воюющих женщин и детей двинулась к околотку. «Что думаете по делу?» — спросил Стакане у уставших и всклокоченных следователей, приглашая их к себе в бричку. «Дело дрянь», — покуривая папироску, отвечал следователь Подлески. «Улики только косвенные, судья не примет их к рассмотрению. Да думаю, что прокурор все-таки выпишет постановление для ареста всех задержанных. Ну а там...» Тут Подлески махнул рукой. «И что там?» – спросил Стаканин. «А там ежедневная и нудная работа с последствиями, главное в которой, чтобы хоть один из задержанных дал показания. Ну а дальше показания начнут расти, как снежный ком». «А как же так сделать, чтобы они начали давать показания?» – не успокаивался околоточный. «Это дело техники», – смеялся следователь. «Да не волнуйтесь вы так, Стаканин, все будет нормально. Мы не новички, посадим их, но с вас большой Могорыч». «О чем речь, господа?» – теплел Стаканин от такой уверенности мастеров сыска. Нравились ему следователи, хорошие были ребята. И вообще у околоточного появилось настроение, несмотря на то, что шнырявший повсюду Понта постоянно что-то записывал в свой блокнот. «Но успокаиваться рано», — продолжал Подлески, — «работа в этом деле будет не почта и край». «Я работы не боюсь», — заверил их Стаканин. «Поэтому предлагаю, господа, съездить к Буже, у него изумительный петух в вине». «А что же», — согласились следователи, — «давайте отобедаем. Суп из морских гребешков у него неплох. Вы угощаете Стаканин?» «Какой разговор, господа?» Следователи и полицейский офицер поехали к известнейшему повару. Они ехали и даже не обратили внимания на двух пацанов, что смотрели на скорбную процессию. «Неужто наших рук дело?» – удивлялся Чеснок. «Наших!» – не без гордости отвечал Буратино, самодовольно улыбаясь. «Ну и крутые же мы!» – как-то невесело сказал Рока. «То ли еще будет!» – заверил его приятель, хищно щурясь. «Они все у нас попрыгают козлами». «Да, попрыгают», — согласился Чеснок. «Только...» «Что только?» — настороженно спросил Пиноккио. «Только что-то жалко мне этих цыган», — произнес Чеснок, и его смуглые от летнего загара щеки потемнели. Ему было немного стыдно от таких чувств. «Чего?» — спросил Пиноккио и уставился на приятеля. Он даже опешил от такого проявления жалости. «Жалко? А на бабки нас кидать им можно?» «Да понятно», — отбивался Чеснок, — «но... А топать нас лошадьми?» «Да я не спорю. А нанимать душегубов на нашу душу?» «Да я ничего не говорю», — бубнил Рок. «А чурмалаком кто тебя обзывал?» «Ну да, это, конечно, свинство. Но детишек мне все равно жалко, вон как убиваются». «А детишек в тюрьму мы сажать не собираемся», — холодно сказал Буратино. «А чего ты так надулся?» — спросил Рок, чувствуя холодность приятеля. «Потому что ты раскис, а дел у нас еще столько, что лопатой не перелопать». «Ничего я не раскис. Если есть дела, давай их делать, пошли». «Ишь, деловой какой», – пробурчал Буратино. «Даже не даст прибываться плодами своей собственной работы. Нечем здесь любоваться. А вид поверженного врага тебя не тешит?» «Нет, я пожрал бы чего-нибудь лучше», – отвечал Чеснок. «Ну, пошли, пожрем», – согласился Буратино. Так и пировали каждый в своем кругу, каждый в своем месте, Буратино и Стаканин. И у каждого были свои мысли. «Лука, а до которого часа работает керосиновая лавка?» – спросил Пиноккио. «До семи. А мы что, керосинку купим?» «Давно пора, а то надоело на костре готовить». «Нет, старина, керосинку мы покупать не будем, а вот керосину пару бутылок приобретем». «А зачем?» – удивился Крючок. «За надом», – ответил за Пиноккио Чеснок и сам тут же спросил. «А правда, Буратино, зачем?» «Забыл уже?» – отвечал Пиноккио вопросом. Рок отвел глаза, и Буратино понял, что его приятель все помнит. «Давай, Лука, найди пару бутылок пустых и слетай за керосином, а мы пока есть приготовим». «Хорошо», — отвечал Крючок. Он ушел, и братцы принялись собирать дрова для костра, а Чеснок спросил у Буратино. «Ты думаешь, это нужно?» «Думаю, да». «Понимаешь, Рок, врага нужно смять, сломать, раздавить, растереть в пыль, чтобы он никогда больше не смог тебе противостоять. Для этого нужно сжечь дом Николая. Ну, если не дом, то сарай с конюшней наверняка. А кто будет сжечь? Если не ты, то я, больше некому. Нас ведь, по сути, только двое. Если ты не сможешь этого сделать, то это сделаю я», — твердо произнес Буратино. «Я могу, только неохота, жалко мне этих людей. Мы и так им жизнь подпортили сильно», — говорил Чеснок, хмурясь. «А кто это начал? Мы, что ли?» «Не продолжай, я все знаю. Вынужденная необходимость». «Именно. Ладно, я все сделаю», — сказал Рок. «Ты голова, я руки». Он не произнес больше за вечер ничего и ушел в ночь, взяв две бутылки керосина и серджа. Утром следующего дня было холодным и ветреным. Пиноккио и Рок стояли на холме, дрожа от пронизывающего ветра, и глядели на цыганский квартал. Там суетились люди, пожарные и полицейские. «Говоришь, сгорел сарайчик?» — саркастически спросил Пиноккио у своего приятеля и усмехнулся. Рока промолчал. Он был перепачкан и хмур, ему не хотелось разговаривать. «Можешь и не отвечать, я и сам все прекрасно вижу», — продолжал Буратино, глядя вниз. А ветер приносил запах гари и клочья сырого тяжелого дыма. «Трупы есть?» — опять спросил Буратино после паузы. «Пока неизвестно. 4 в больницу увезли, 1 обгорел сильно», — отвечал Чеснок зло. «Рока, не надо эмоций, ради бога. Я не виноват, что вы спалили половину района. Я просил всего-навсего сжечь конюшню и сарай. Я не просил поджигать 9 домов. «Тож знал, что они так займутся. Ночь ветреная была», — оправдывался Рока. «А я разве тебе не говорил, что этого не нужно делать? Но ты умеешь стоять на своем», — продолжал злиться Чеснок. «Давай без истерик, дружище. Давай не будем рыдать по невинно убиенным, которых еще не убили и которых ты еще недавно собирался перестрелять по одному. То перестрелять, а то спалить. 2 большие разницы. Тем более про детей речи и не было». «Эки ты щепетильный», — усмехнулся Буратино. «А вот Николай щепетильностью не страдает. Отвалил деньжат и ждет, пока нам хребты переломают». «Так Николая надо было мочить, а не всех цыган огульно. А то весь квартал к дьяволу спалили». «Может, избирательный метод и более гуманный?» — продолжал улыбаться Буратино. «Зато тотальный и более эффективный. Ни черта я не понимаю из твоей тарабарщины. Вечно ты из себя умник строишь». «Не злись, Рока. Не хватало, чтобы мы с тобой поссорились из-за этой ерунды. Это первое. А второе, я рад, что так получилось». «Ты серьезно?» — спросил Чеснок. «Неужели тебе их не жалко?» «Не, а кто они мне?» «Люди». «Люди?» — Буратино презрительно сплюнул. «Никакие они не люди, всего-навсего эфемерные субъекты, аксессуары моего существования». «Чего?» — не понял Чеснок. «Унылые декорации спектакля под названием «Я Пиноккио Джепетто». Причем декорации только 1-го акта, к тому же не лучшие декорации». «Кажись, у тебя температура», — обеспокоенно произнес Рок. «Ветер вон какой ледяной». «Гляди, как они ползают по могильникам своих домов, эти жалкие грязные существа. Рыдают, копошатся, словно черви, надеясь найти в углях то, что не сгорело, вернее, то, что не удалось сжечь мне. Эти люди даже и подумать не могут о том, что это не просто несчастье, а мой гнев». Все это Буратино говорил с огнем в глазах и маской брезгливого высокомерия на лице. «Ты спрашиваешь, Рока, не жалко ли мне их?» «Нет, Рока, не жалко, как тебе не бывает жалко муравьев, на которых ты наступаешь, даже не глядя, как тебе не жалко рыб, куриц и коров, которых ты ешь». «Так кто коровы? А чем эти лучше?» «Ничем, Рока, это те же самые коровы, только говорящие и строящие дома, которые мы с тобой можем сжечь, если захотим. Мы можем убивать этих людей, если нам этого захочется. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что мы маленькие, даже малюсенькие, но боги, понимаешь?» «Тебе нужен аспирин», — рассеянно пробормотал Чеснок. «У тебя жар». «Это тебе, болвану, нужен аспирин. А мне он сейчас не нужен. Мой мозг чист и ясен, как никогда. Я чувствую в себе силу. Понимаешь, Чеснок? Силу». «Да-да, вот здесь, стоя на этом месте, я первый раз почувствовал свою силу». «Страшно мне от тебя, корешок», — пробормотал Рок. «Мне самому страшно. Я даже не мог себе представить, что я так силен. А сила эта проистекает из потери цепей и рамок». «Буратино, пойдем к врачу», — жалобно произнес Чеснок. «Может, он тебе таблетку какую даст или укол?» «Рока, дорогой мой, мораль — это цепь, которая сковывает нас по рукам и ногам. А жалость и сострадание — это рамки, в которых бушует наша сила. Нету морали, нет цепей, нету жалости, нету рамок. Значит, свободен, полная свобода духа и мысли. Некоторые задаются вопросом, тварь я или право имею. Такой вопрос может задать только тварь, не имеющая никаких прав. Понимаешь?» «Нет, может...» «Человек, который имеет право, не отягощен подобными вопросами. Он говорит своим друзьям: идите и убивайте, идите и жгите. Ни о чем не думайте, все грехи я беру на себя. Вот, к примеру, сжег ты этот цыганский квартал». «Да только 9 домов сгорели», — отвечал Рок, чуть не плача. «И черт с ними, не кори себя и не мучай. Я, а не ты, сжег эти дома и этих людей. И ни секунды в этом не раскаиваюсь, ведь я голова, а ты только руки». Все это Пиноккио говорил горячо и даже яростно, как будто в нем что-то кипело и клокотало. Рок глядел на своего приятеля с ужасом, не узнавая его и не понимая, что он говорит. Чеснок был в растерянности, ничего подобного он никогда за своим дружком не замечал, ничего подобного не слышал. И тут вдруг Буратино заговорил абсолютно спокойно и сдержанно, так как говорил обычно, как говорил всегда. «Рока, взгляни, а не Понта это там лазает среди погорельцев?» Чеснок вгляделся в фигуру в светлом костюме и шляпе и узнал в нем журналиста. «Точно, журналюга. Пойдем-ка спросим, как у него дела со статьей», — сказал Буратино и начал спускаться с холма. Рока облегченно вздохнул, видя, что приятель вернулся в свое нормальное состояние, и стал спускаться вслед за ним. А Понта тем временем отряхивал светлые свои брюки и бормотал. «Ну надо же, совсем новые штаны, черт его дери! Этот пожар, чтобы он сгорел!» «Да, штанам кранты», — прокомментировал этот момент Рока Чеснок, подходя к журналисту. «Нужно замочить в холодной воде», — посоветовал Буратино. «А ты ацетоном попробуй», — в свою очередь посоветовал Рока. «Тебя бы ацетоном попробовать», — хамски отвечал репортер. «Какой к дьяволу ацетон? Он же краску сожрет, пятно будет. Советчики тоже мне. Ни черта не смыслят, а туда же советуют. Вот только ноги умеете ломать. Когда мне нужно будет ногу кому-нибудь сломать, я вас обязательно спрошу». «А что ты такой злой?» — примирительно спросил Чеснок. «Неужто из-за поганых пятисольдовых штанов расстроился?» «Сам ты пятисольдовый. Этот костюм стоит 80 сольда. А злой потому, что люди ни черта не смыслят, а советы свои дурацкие дают». «Маме своей советы давай», — продолжал злиться журналист, отряхивая штаны. «Ты маму не трожь морда, а то...» «Рока, Рока, успокойся», — прервал его Пиноккио. «Хватит, мы же не ссориться пришли. Видишь, у человека неудачный день, с самого утра испачкал столь дорогостоящий костюм». «А что же он такой дурак, одел костюм на пожар? Сам одел, а теперь людям из-за него нервы треплет». «Да успокойся ты, наконец, что ты за человек такой?» — урезонил приятеля Пиноккио, видя, что тот отошел в сторонку и стал с независимым видом ковырять недогоревший забор. Наш герой обратился к Понту. «Сеньор журналист, а как там наша статейка?» «Нормально», — буркнул репортер. «Что значит нормально?» «Готово уже». «То есть полностью закончено?» «Полностью. Хоть сейчас неси к Малавантозе. Только он ее ни почем не пропустит». «Почему?» «Я в ней мало ругал в стакане. Вот почему. Если бы я написал, какой он болван на самом деле, редактор бы ее пропустил. А так...» Журналист покачал головой. «Не пропустят». «Ну да ладно, это уже не ваш вопрос, это моя головная боль. А что вы собираетесь написать про пожар?» «Да как обычно, пожары у нас не редкость, можно под трафарет работать». «Ну да», — согласился Буратино, — «и все-таки». «Ну, напишу, что такого крупного пожара у нас не было с прошлого года. Что осуществление пожарной охраны, возложенное на стакане, не осуществляется, так как он этой охраной манкирует». «Чего-чего делает?» — не понял Буратино. «Манкирует», — пояснил Понта. «А, ну да», — сообразил Буратино. «Манкирует. Вот как вы ловко мастера пера умеете вернуть словечко. Это меня всегда вас восхищало». «Хорошо. А еще что напишите?» «А чего еще писать?» «Напишу, что он болван. Нечего ему делать на этой должности». «Это правильно», — согласился Пиноккио. «Кстати, знаете, что я вам скажу насчет пожара?» «Что?» «Что это был не просто пожар», — заявил Буратино, понижая голос до шепота и придавая ему таинственности. «А что же?» — также шепотом спросил Понта, косясь по сторонам, явно заинтересованный. «Это был...» Буратино тоже огляделся, как бы кто не подслушал. «Ну, вы понимаете меня». При этом мальчишка сделал многозначительный жест рукой и выразительно повел бровями. «Не понимаю», — шепотом произнес Понта и тоже повел бровями. «Я могу на вас рассчитывать?» — продолжал Буратино, нагнетая атмосферу. «Конечно. Вы честный человек?» «Естественно», — ответил Понта, слегка задетый вопросом, ответ на который был так очевиден. «Ну что ж, в таком случае я вам скажу». Буратино сделал длинную паузу и снова огляделся. «Это был не просто пожар, понимаете?» «Да нет же, ни черта не понимаю», — чуть раздраженно отвечал Понта. «Что же это было?» «Это был не пожар», — бешено завращал глазами мальчишка, возмущаясь недогадливости собеседника. «Так что же?» — зашипел Понта, терпение которого было на пределе. Он готов был уже схватить мальчишку и трясти его до тех пор, пока из Буратино не вывалится ответ. «Что же это, по-вашему, было? Разорви вас, черт, на 100 кусков! Что вам?» «Не пожар», — загадочно произнес Буратино, покачивая головой. Догадываетесь?» «Нет, вы надо мной издеваетесь», — тяжело вздохнул журналист. «Или вы мне скажете, что это было? Или я ухожу домой пить чай, а то я еще не завтракал?» «У вас хороший журналистский зуд», — Буратино даже прищурился от восхищения. «Я просто чувствую вашу профессиональную хватку. Вы вытягиваете информацию словно клещами. Просто акула пера какая-то. Неужто вы еще не догадались? Или вам нужны подробности?» «Боже мой!» — всхлипнул Понта. «Так нельзя!» — он взглянул на Пиноккио с укоризной. «Вы поступаете нехорошо. Дразнить журналиста информацией все равно, что дразнить ребенка конфетой. Это свинство с вашей стороны. Ну скажите мне, пожалуйста, что же это было, раз не пожар?» «Вы на верном пути. Вы все на лету хватаете. Это действительно был не пожар». Буратино опять заговорщицки огляделся по сторонам и спросил тихо. «Чувствуете сенсацию?» «Чувствую», — признался Понта. «Ну скажите, пожалуйста, что вам трудно, что ли? Я вас очень прошу, я вам три сольта дам». «Барракуда, просто журналистская барракуда какая-то». Пиноккио всплеснул руками, восхищаясь профессиональными качествами журналиста. «Ладно, давайте сюда свои три сольда». Пунто моментально достал деньги и протянул их мальчишке. Тот взял их и, прежде чем спрятать в карман, долго их рассматривал. А пока он их рассматривал, репортер мялся, топтался на месте и дрожал от нетерпения. «Ну, где сенсация? Ну, говорите, черт вас дери!» «Сенсация?» – переспросил Буратино. «Ладно, это был не пожар». «А-а-а!» – заорал Понта. «Да слышал я уже 10 раз, что это был не пожар. А что же это было?» «Дайте договорить, не перебивайте. Это был не пожар», — произнес Буратино и одними губами прошептал. «Это был поджог». «Что?» — тут же угомонился журналист, ругая себя за то, что прослушал. «Это был не пожар. Это был самоподжог», — чуть громче произнес Пиноккио. «Не может быть», — воскликнул Понта. «Да не орите так, идиот, на вас все смотрят», — зашипел Пиноккио. «Я чувствовал, что что-то здесь не так. Смотрю я на этих цыган, вижу, как они рыдают, и чувствую, что что-то в них не так. Все в них какое-то наигранное, все эти вопли, это посыпание голов пеплом. Цирк, да и только», — говорил журналист, сверкая глазами прозревшего человека. И продолжал, хлопая себя ладонью по лбу. «А этот обгоревший мальчишка, как он стонал, я вас спрашиваю». «Ну и как же?» — поинтересовался Буратино. «Естественно, вот как». Понта скорчил гримасу неприязни, как плохой актер. Он явно переигрывал слишком громко и невыразительно. Не умеет держать паузу. Цирк, цирк, да и только. Как я сразу не догадался. Кстати, Понта удивленно поглядел на Буратино. «А зачем цыганам поджигать свои дома?» «Блестяще! Вам бы работать сыщиком с такой дедукцией», — заявил Буратино. «Напрягите свой мощный мозг, ответ очевиден». «Подскажите, это этническая причина? Цыгане хотели привлечь к себе внимание?» — попытался напрячь мощный мозг Понта. «Нет». «Экономическая? Они, наверное, рассчитывают на помощь государства». «Нет». «А какая же?» Буратино в который раз огляделся и, подозвав пальцем журналиста, тихо прошептал ему на ухо. «Криминальная». «Черт, черт, черт, какой же я осел, как я сразу не сообразил. Конечно же, криминальная. Это же ясно, как божий день. Вчера ведь здесь была большая облава». Тут он опять остановился и опять удивленно уставился на мальчика. «А зачем же им поджигать свои дома?» «Какой вы право недогадливый», — сокрушался Буратино. «Ну, напрягитесь, облава вчера здесь была?» «Была». «Конкретных улик полицейские не нашли?» «Не нашли». «Товары не нашли?» «Не нашли». «А теперь после пожара тем более не найдут, понимаете? В стакане опять сел в лужу. И задержанных цыган, если они, конечно, не дадут показаний, придется отпустить». «Гениально! Теперь я все вижу», — резюмировал Понта. «Этот в стакане редкий осел, проспал улики, а теперь они сгорели». «Сгорели», — подтвердил Пиноккио. «Сгорели», — ухмыльнулся журналист и, повернувшись, быстро зашагал прочь. «Эй, сеньор Понта, вы куда?» — крикнул ему вслед мальчишка. Но тот только отмахнулся, он спешил домой писать новую статью про стакане. «Надеюсь, премия Бульцера у вас в кармане», — прокричал ему вслед на прощение Пиноккио, но репортер был так увлечен, что даже не расслышал этого пожелания. Он мысленно уже громил тупоголового околоточного и его идиотов подручно.